Нейроколор. Энергия цвета. Жизнь каждого из нас очень многогранна. На разных этапах жизни, в разном возрасте, с человеком происходят различные метаморфозы. Это объясняется в восточной философии, которая говорит о пяти элементах или пяти видах энергии. Каждый из них имеет свой цвет и свойства. Чтобы понять, откуда они берутся и как связаны с нашей теорией, предлагаю рассмотреть мою авторскую модель «Пирамида сознания». Теория снятия ограничений. Пирамида сознания. Любовь — это ключевая тема всех теорий нашего института, и связана она с человечностью. У нас институт психологии творчества, а там, где психология, автоматически идет вопрос психеи, а это значит души. А душа без любви существовать не может. Нет души без любви. Псих — это человек, у которого душа не связана с разумом. Это человек, у которого душа есть, но личность не сформировалась или деформирована. Теория снятия ограничений — является базовой в нашем институте. Такого вы не встретите нигде. Эта теория имеет научную основу. В целом это нейрогештальт. Многие знают нас по нейрографике, а она начинается именно с алгоритма снятия ограничений. В нашем институте есть четыре направления, четыре школы. Нейропластика, работа с телесностью, психосоматический коучинг, нейрографика, эстетический коучинг, нейродизайн, аналитический коучинг, мышление. Не существует мышления без аналитического процесса. Нейронавтика, экзистенциальный коучинг. Тело, эмоции, мышление и дух, энергия — это четыре сущности человека. Четыре направления, которые изучают и развивают в школах института. И это значит, что энергия протекает по всем четырем сущностям. А энергия нам нужна. Мотив — это энергия, выраженная в разных формах. Мотив связан с качеством жизни. И если запрос не реализуется, это значит, что у мотива нет энергии, то есть он не полностью реализован. Основной принцип работы с мотивом — снять ограничения на его реализацию. Прежде чем созидать позитив, созидать будущее, необходимо снять ограничения на реализацию мотивов. Наша работа в институте заключается в том, чтобы люди учились и могли свои знания применять, реализовывать свои мотивы. То есть надо прикладывать знания к практике, и снимать ограничения. Научного подхода к коучингу пока не существует нигде, кроме нашего института. В том числе, возможно, потому что нет пока точных определений, что такое коучинг. В нашу эпоху происходит очень много изменений и в политической сфере, и в экономической, и в гражданской, и в профессиональной. Если говорить о профессиональной психологической сфере, то сейчас очень сильная история о том, что люди получили права, возможности, ресурсы менять себя. Не просто восстанавливать свою целостность, чем занимается терапия, но именно менять себя в любую удобную сторону, используя современные инструменты, нейронные связи, новые форматы жизни. Именно этим мы и занимаемся. В этом смысле коучинг, который мы практикуем, это практика работы с будущим. То есть это профессиональная практика по организации будущего. Это творческая область. В этой главе представлена главная теория жизни, потому что она объясняет, как надо жить, от чего бывает плохо, как и от чего бывает хорошо. Что надо делать или куда смотреть, чтобы в твоей жизни что-нибудь наладилось? Это о том, как устроены психика и сознание. Наша школа из тех, что признают идею бессознательного. То, о чем и как человек говорит, является вполне достоверным. И этого достаточно для осмысления и раскладывания по полочкам. Существует классификация растений, фруктов, овощей и так далее. Этого достаточно, чтобы их раскладывать отдельно друг от друга. Точно так же мы можем классифицировать феномены человеческого переживания, феномены психического. Это значит, что мы можем как-то навести в этом порядок, а в порядке возникают закономерности. Представьте себе пирамиду, которая своим острием упирается в горизонтальную линию. Пирамида — это в данном случае символическая область, так как внутри сознания никакой пирамиды нет. Но она может послужить неплохим образом того, как человек мыслит. Горизонтальная линия — это внешний мир, с которым мы сталкиваемся постоянно. Там, во внешнем мире, у нас есть какой-то объем сознания. Область контакта сознания с внешним миром определяет объем внимания, которое у нас есть там. Все люди в мире делятся тем, у кого какой объем внимания во внешнем мире. Чем больше внимания у нас там, тем успешнее мы можем быть, тем больше факторов внешнего мира способны принять. Объем внимания во внешнем мире может быть сосредоточен не только на острие пирамиды, но на всей ее ширине. Если предположить, что вся ширина — это 100% внимания, то средний нормальный городской человек с образованием, с хорошо организованным вниманием в месте контакта с внешним миром очень слаб. То есть он мало реализует тех возможностей, которые мог бы реализовать. Среднестатистическая жизнь горожанина примерно 7-9% внимания от 100%, то есть он доносит до внешнего мира только 7-9% своего внимания, остальное где-то гибнет. 100% внимания — это потенциал каждого человека. Это состояние, когда внимание абсолютное, называется просветлением или святостью. И вся бесконечная практика развития связана не с тем, чтобы научиться чему-то особенно полезному, но с тем, чтобы расширять объем внимания. И чем больше объем внимания человека существует на границе с окружающей средой, тем более он успешен, тем проще ему живется во внешнем мире. И дело даже не в том, чем он занят и какой вуз окончил. Количество внимания определяет наш тонус. Как ни странно, но мышление тоже требует энергии. Если своего мышления нет, то человек потребляет чужое, например, из телевизора. Также духовное переживание требует огромного количества энергии. Туда нельзя зайти насильственно. Соответственно, возникает вопрос развития человека. Как расширить объем внимания или количество энергии в данный момент? Весь объем сознания в глубину можно разделить на несколько частей, а именно на 4, но они не равны. Это 4 типа психической деятельности. Первый — оперативное сознание. Это то, куда загружены все наши программы, обеспечивающие нашу деятельность в данный момент, как у компьютера. Второй — индивидуальное бессознательное. Третий — коллективное бессознательное. Четвертый — самость, духовное бессознательное. Оперативное сознание — это то, где мы сознательны. 7-9% внимания во внешнем мире можно перенести сюда. Есть вещи, вспоминая которые, мы практически не тратим энергии. Они всегда всплывают сразу, например, как нас зовут. Если что-то повседневное вспомнить трудновато, то оперативное сознание сужено. Здесь есть два уровня. Актуальное сознание, то, что активно прямо сейчас, и оперативное сознание, когда к нашему восприятию мы включаем историю осознанного реагирования. Когда хотел одно, а сделал другое, то это уже что-то работает в бессознательном. Хотел как лучше, а получилось как всегда. В индивидуальном бессознательном находится наша уникальность. Здесь мы говорим об уникальности души. Этот уровень делится на индивидуальное подсознательное, опыт нашей жизни, и на индивидуальное бессознательное, которое содержит в себе память предыдущих воплощений. Коллективное бессознательное делится на эгрегоры и мифы. Эгрегор — это человеческое культурное объединение с ясными границами, которые легко определить. Его самого яркого представителя называют кенотипом. Каждому эгрегору соответствует целый набор культурных кодов. Примером эгрегора могут быть народы. Например, еврейский и арабский народы — два разных эгрегора. Начинаются эгрегоры с трех человек. Они бывают временными и постоянными и отражают определенные мифы. Мифы — это второй уровень коллективного бессознательного. Его представителем является архетип. Мифы есть у всех народов, и были они во все времена. Это определенные универсальные сценарии, которые реализуются в разных эгрегорах. Архетип — это герой сценария. Место, где больше всего энергии, уровень самости, тоже разделено на два уровня. Все, что было ранее, делится по информационному принципу, а уровни самости разделены уже по качественному принципу. Первый уровень — элементы, и их тоже еще можно разделить. Модель, которую я предлагаю, содержит пять элементов. Ветер или воздух, его представитель — дерево. С него все начинается, это энергия движения. Тепло, жар, огонь. Земля — влажность. Металл — сухость, вода — холод. Это качественные вещи. Они не могут быть чем-то одним определенным. Если брать мифы, то это вполне конкретные сценарии. Это информационная вещь. Есть четыре базовых сценария, хотя мифов намного больше. Элементы имеют качественное деление. Например, огонь — жар. Может существовать не только в виде костра, но и крови. Деление на элементы — это первое качественное деление того, что называется абсолютом. Также это энергия Рейки, энергия Вселенной. Она неделима. Каждый человек, как и все существующее, есть суть энергия абсолюта. И то, что мы хоть как-то живем, говорит о том, что эта энергия в нас пробивается изнутри наружу, к поверхности, к оперативному сознанию. Нет другой энергии для жизни. Некоторые люди пытаются найти энергию снаружи и напитаться ею. Например, чужой жалостью, погреться на солнышке, съесть манго и так далее. Но чтобы взять энергию извне, надо потратить энергию на прием. Но энергия на прием, она в сердцебиении, она для того, чтобы кровь качать. Карл Густав Юнг когда-то ввел понятие индивидуации. Это идея бесконечного человеческого развития и познания себя. Не путать с индивидуализацией. Индивидуация — это свободное движение внимания по оси эго к самости. Когда мы способны двигать свое сознание по феноменам всех слоев сознания, то у нас происходит определенная феноменология в ментальных переживаниях, с которыми, в свою очередь, связаны физические и эмоциональные. В восточной медицине используется понятие системы меридианов, которые пронизывают все тело и обеспечивают его энергией, идущей от абсолюта. Феноменология наших переживаний лежит в области расположения тех или иных меридианов, связанных с описанными выше элементами. Нам важно понять, что качество нашей жизни в данный момент зависит от количества энергии Абсолюта, которую мы способны переживать прямо сейчас. Тут возникает вопрос, а куда девается весь этот объем энергии? Он просто теряется по дороге от Абсолюта к нашему сознанию и застревает в определенных моментах памяти. Проходит легко эта энергия там, где в памяти все хорошо. Например, был ты в комсомоле, а тебе понравилось? Да, очень. Как только нам что-то нравится, там проходит энергия Абсолюта. Почему? Потому что он на уровне эмоций называется любовью. Бог — это любовь. Так говорят многие религиозные люди, которые осознают свою религию на эмоциональном уровне. Еще говорят, что Бог — это интерес. Энергия Абсолюта у нас здесь и сейчас проявлена в трех показателях — интересе, любви, физическом тонусе. То есть сознание, эмоции и тонус. Суммарно три эти величины дают понятие духа. Если, например, есть любовь, но нет интереса, то для духа уже энергии не хватает. Если тонуса не хватает, тоже не хватает энергии для духа. Энергия идет в любом случае, но где-то она внутри нас представлена в позитивном опыте, а где-то в негативном. В первом случае мы получаем энергию для жизни, а во втором — нет. Сознание человека дуально. Об этом говорит вся история человечества. Мы оцениваем примерно 60% событий в сутки, разделяя их на положительные или негативные. Почти каждую секунду. Современные ученые говорят о примерно 400 тысячах событий в сутки. Все положительные или негативные события отмечаются в индивидуальном бессознательном. Мы оцениваем информационный поток моментом. Моменты, которые положительны, пропускают любовь, негативные — нет. Моменты, проводящие любовь Абсолюта, формируют пирамиду. В чем проблема негативных моментов или минусов? Как только в нашем бессознательном появляется минус, у нас появляется фиксированное неприятие мира, а фактически неприятие себя. У нас появляются некоторые комплексы, которые могут объединяться между собой. Минусы требуют специального обслуживания. Почему, например, интересно быть гадким человеком? Потому что он получает много внимания к себе. Его обслуживают вниманием, уговаривают, перевоспитывают, ругают и так далее. Все гадкое требует к себе особого внимания, а все хорошее живет само по себе. Когда у нас внутри хорошо, мы принимаем это как естественное состояние жизни. Мы даже не умеем радоваться тому, что хорошо. Кто, например, прямо сейчас пребывает в восторге от того, что он дышит? Мы это даже не замечаем, но воспринимаем как часть Бога. Поэтому все божественное, духовное, естественно. Мы где-то глубоко внутри знаем, что хорошо — это нормально. А вот когда что-то плохо, то тут надо озаботиться, озадачиться. Количество минусов у нас бесконечно. Они приходят из личного опыта и в том числе из коллективного бессознательного. Мы принадлежим к большому числу эгрегоров, нашей страны, нации, приверженцев определенного вида кухни или религии, образования, компаний и так далее. На уровне мифов кто-то осознает себя героем и живет достижениями. Строит бизнес, ходит в спортивный зал, медитирует, встречает восход и прочее. Минусы — это отрицание. Когда мы что-то отрицаем, у нас появляются негативные эмоции, раздражение, обида, страх и другие. Но я бы все это обобщил под одним словом «страх», так как за любым негативом стоит страх смерти. За каждым минусом кроется целый набор негативных эмоций, поэтому нам постоянно требуется делать массу вещей, чтобы накопленный негатив не переживать. Если переживать в оперативном сознании все эти минусы, то жить сложно. Например, если во время вебинара пропадает трансляция, то сразу появляется минус, и можно сразу всем-всем объяснить, кто они такие с точки зрения минуса. И лектору, и провайдеру, и организаторам. А проблема может быть просто в том, что у тебя батарея компьютера разрядилась. В актуальном сознании у нас тоже есть минусы. Например, если прямо сейчас в окно ворвется дождь, то мы знаем, что это плохо. Многие воспринимают дождь сам по себе как минус. Мало романтиков, которые в грозу идут босиком, без зонта и счастливы. Все минусы требуют обслуживания, а именно подавления. А делается это за счет той энергии, которая приходит от Абсолюта. Другой нет. И мы тратим энергию любви на то, чтобы не чувствовать себя плохо. Поэтому первая ее часть идет на то, чтобы обслуживать негативную память, а вторая идет через минусы, которые все проявлены снаружи. Снаружи мы получаем события, которые к нам приходят, которые мы должны принять как божественное явление. Если у нас внутри есть минусы, то они вызывают у нас по принципу ассоциации события, которые позволяют нам пережить минус как плюс. Мы делаем все, чтобы не встретить снаружи эти самые минусы. Например, идя по улице, мы делаем все, чтобы не попасть под грузовик. Но когда идет просветленный человек, грузовик не едет. Как-то все у них по-другому устроено. Кто-то всегда берет с собой зонт, а вдруг пойдет дождь. Первая история о том, что мы подавляем внутри негативные переживания. Что при этом создается? Усталость. Энергия превращается из психической, информационной, в эмоциональную. Любовь превращается в страх, апатию. А телесность постепенно превращается в серьезные заболевания. Сначала это напряжение, стресс, отсутствие подвижности, потеря тонуса и энергии. Все равно от себя не убежишь. Вся внешняя жизнь — проекция внутренней. И все дурное, чего нам удалось избежать снаружи, может догнать нас изнутри теми же заболеваниями. Здесь и встает вопрос просветления, когда твое внимание доходит до точки Абсолюта, где человек проживает любовь во всей ее полноте. Просветление меняет устойчивые связи накопленных минусов. Если этого не делать, то можно прийти к жизни скучной, унылой и болезненной. Поэтому основная задача любого человека, который занимается развитием, от внешней жизни начать погружаться внутрь, чтобы постепенно узнать, как устроено наше личное оперативное сознание, как я думаю, как организованы мои проекты и прочее, и постепенно все минусы перевести в плюсы. Важно сделать так, чтобы энергия Абсолюта, которая поднимается снизу, становилась все больше и больше. У просветленных людей энергии очень много, так что они могут двигать горы. В буквальном смысле, может, и нет, но вот организовать работу, например, горнодобывающего предприятия, вполне. Тому, у кого энергии недостаточно, такую задачу не поднять. Для этого нужно быть очень просветленным директором. Основной вопрос перевода минусов в плюс — для чего это мне? Ради чего я это делаю? Например, поехал в путешествие, пожил в какой-то стране, у тебя какой-то эгрегор расширился, и минус превратился в плюс. Практика трансформации минусов в плюс — это расширение сознания и восприятия мира. Происходит это при переходе с одного уровня на другой, от оперативного сознания к абсолюту. Событие — это внешний ритуал, а все переходы происходят внутри. Именно здесь качество. Пока человек работает в индивидуальном бессознательном, он все еще подросток. Он все еще решает вопросы своей личности и никак не возьмется за вопросы общественной деятельности, никак не хочет признать себя частью сообщества. Он, конечно, ждет поддержки от сообщества, но не хочет признавать себя его частью. Когда ты переходишь к идее духовности, самости, то становишься уже человеком, занятым вопросами мира. Деятельность тоже можно разделить по уровню сознания, которого человек достиг. Чем глубже ты погружаешься по пирамиде сознания, тем больше тебе открывается тот или иной формат деятельности, в том числе потому, что у тебя растет количество энергии. И чем больше у тебя этот объем, тем запросы больше. Тем больше точек соприкосновения с внешним миром, с окружающей реальностью. При этом, в случае просветления, энергии на обслуживании физического тела нужно все меньше. Тебе нужно просто поддерживать жизнедеятельность, но не надо бороться с собой. Почему любовь рисуют красным? Не потому, что она романтична, а потому, что дает нам жизнь. Любовь — это интерес, любопытство. Антиподом интереса является уныние. Если человек испытывает уныние, значит, он задавлен минусами. Его плюсов хватает только на то, чтобы организовывать сердцебиение и пищеварение. Поэтому культурная человеческая задача — минусы переводить в плюсы. Пять элементов. Представьте себе квадратное поле, разделенное на четыре части. Получаем четыре элемента. Вопрос тогда, а где же пятый? Первый элемент — ветер, он же восток, воздух и так далее. Второй элемент — огонь, тепло, жар, юг и так далее. Третий элемент — металл, сухость, запад и так далее. Греки написали бы эфир, у них свое толкование. Четвертый элемент — вода, холод, север и так далее. Если в центре отделить от всех элементов общую область, то здесь будет земля, влажность. Одним из показателей земли является человек. С точки зрения практичности нашей идеи, когда мы берем теорию парадигмального анализа, выраженного в квадрантах, то в центр ставим ту проблему, которую сейчас поставил себе человек для решения своей задачи. Это его состояние сомнения, его точка осознания. Это Земля. Все, что сейчас волнует человека, характеризует его и является для него центром. Другие элементы здесь представлены для анализа движения и духа с целью реализации проекта. Почему это так важно? На уровне мифов и архетипов дробление уже слишком высоко. Для этого требуется профессионализм. А когда мы говорим про элементы, то изучаем качественные характеристики жизни, знакомимся с базой, которая управляет всем целиком. Все эти пять элементов суммарно составляют абсолют. Но так уж случилось, что какие-то элементы нам уже при рождении идут в плюс, а какие-то в минус. И если посмотреть наверх, то все остальные минусы, которые мы собираем по жизни, соответствуют минусам тех элементов, которые нам от рождения чужды. В позитивных элементах мы сразу видим себя, видим позитив, думаем и чувствуем, что это про нас и то, что нам нужно. А через те элементы, которые от самого рождения нам принципиально враждебны, чужды, опасны, нам не принадлежат, мы воспринимаем мифы, эгрегоры. Через них понимаем индивидуальную жизнь. Но вся информационная война, которая происходит в нашей жизни, построена на качествах. И эти элементы — первичное деление абсолюта на качественные характеристики. Парадигмальный анализ — это способ прикоснуться к духовной жизни. Мы можем эти элементы анализировать, соотноситься с ними, размышлять о них и применять, чтобы обрести основание в духовном мире, которое дает эмоциональные переживания и телесные ощущения. Из этого вырастает вопрос, что важнее, из чего складывается феноменология нашего переживания. Например, некий человек приходит к специалисту, который полностью не принимает идею прошлых воплощений. Если человек начинает с ним делиться, что уже много ночей видит себя во сне кем-то совершенно другим из другой эпохи, другого пола и возраста, то специалист может отправить его к психиатру, объясняя, что сама такая идея просто невозможна. А у этого человека, может быть, активировался комплекс, связанный с индивидуальным подсознанием, или с еще более глубоким уровнем, например, с эгрегором. Если человек в прошлом принадлежал к какому-то эгрегору, то в этой жизни он испытывает влечение к нему. Почему некоторые люди в России серьезно интересуются, например, индуизмом? Точно не потому, что фильмов насмотрелись. Просто где-то внутри почему-то есть стремление к этому. Кому-то вдруг ни с того ни с сего приходит идея подняться на самую высокую гору. А кто-то тоже вдруг начинает изучать кухню другой страны, в которой никогда не был. Эта любовь к эгрегору может быть собственной или навеянным содержанием прошлой жизни. Поэтому психические феномены, которые мы проживаем во внешней жизни, как форму любопытства или интереса, или во сне, как форму переживаний, дают нам понимание, на каком уровне происходит индивидуация. Это движение внимания по оси эго-самость. И если ваше внимание, отвлеченное от повседневности, ночью начинает выдавать какие-то наблюдения, то эти наблюдения, сила и качество переживания, стоящего за ними, говорят, на какой уровень сознания сейчас поднимается ваша энергия. И может оказаться, что вы уже на уровне эгрегора, хотя во внешней жизни слишком скромны или не принимаете эту идею, так как вокруг все говорят, что этого не может быть, и вы пытаетесь в себе подавить то, что вам открывается. С точки зрения психологии вы снова отказываетесь от какого-то опыта. Идея снятия ограничений заключается в том, чем бы мы ни занимались во внешней жизни, нужно провоцировать жизнь на развивающие переживания. Как только вы начинаете мечтать жить лучше, сразу поднимаются какие-то силы сопротивления, минусы, которые говорят, что это нельзя или невозможно, это не для тебя, тебя это не касается. Получается, что внешняя задача провоцирует феномен психического переживания. Как только начинают всплывать наши ограничения, мы сразу задумываемся, а на каком уровне находится эта феноменология. Я могу вспомнить какую-то историю из древнего мира, которая говорит мне о том, почему я не могу ввязываться в битву по построению сети кондитерских магазинов, например. Могут прийти истории большого исторического масштаба. Как только это происходит, я говорю себе, что мое сознание находится на уровне эгрегоров. Индивидуальное бессознательное меня пропускает. А если я говорю себе, что я никто, я просто человек средней руки и начинаю все внешние причины искать только в себе, Это значит, что все мои ограничения лежат пока только в этой области. Может быть, это все ограничения, а что внутри и глубже, пока не знаю. Если сила мотивации велика, а сила мотивации — это поступающая к нам любовь, то это сила поступающей к нам любви. Любовь сама по себе информационного содержания не несет. Она просто мотивирует. Жизнь — это экспансия. Иногда, пройдя через личностные ограничения, мы попадаем на уровень коллективных ограничений. Не та страна, не то правительство, не те законы и так далее. И тогда начинаем искать ограничения во внешних вещах, а не в психических порядках, в характере, в темпераменте. Например, я хочу выступать на публику, как великие спикеры, но не могу, потому что я интроверт, скажет кто-то. Для абсолюта нет понятий интроверт или экстраверт. Это некоторое системное определение людей, которых минусы довели до этого состояния. Основная идея снятия ограничений — это бесконечный поиск минусов и перевод их в плюс. Как говорил Юнг, чтобы увидеть свет, надо вглядываться во тьму. Там, где нам страшно, смутно, лежат огромные запасы энергии, которые можно поднять. Лично я сторонник того, что надо идти к просветлению. Потому что если на индивидуальном уровне из года в год ходить к психотерапевту и решать каждую маленькую проблему, времени не хватит. Но если наше развивающее движение идет изнутри, из самых больших глубин, то мы можем быстрее прийти к тем ресурсам, которые могут обеспечить нам интересную, качественную жизнь. Для того, чтобы к этим ресурсам двигаться, нужны две вещи. С одной стороны, повышать набор личных амбиций, чтобы внешние раздражители, которые давят на эго, заставляли нас переживать внутренний мир. А с другой, необходимо осваивать технологии работы с внутренним пространством. Как я могу дышать? Как сидеть в дзен? Как могу хохотать? Как могу выполнять практики трансформации? И так далее. С этой точки зрения, работа нашего института заключается в том, чтобы мотивировать людей делать свою жизнь лучше. Не для того, чтобы они себе разом всего нагребли, а для того, чтобы в глубину пошли со своим «я». Тогда все их достижения будут иметь крепкий фундамент, а не строятся на том, что где-то удалось урвать кусочек у других. Не смеется только тот человек, у которого активированы минусы. Плюс — это смех, и через тебя проходит в мир абсолют. И ты сам становишься счастливым человеком. Управление энергией в нейрографическом рисунке — это управление энергией жизни. В 22 года мне удалось пережить состояние глубокого погружения в самость. И после этого я уже перестал быть таким, как прежде. К тому времени у меня еще не сложилось какого-то понимания универсальной модели бытия. А когда нет такого мировоззренческого подхода, который на уровне разума отражает объединение чувств и переживания единого, то судить о мире сложновато. И тогда приходится жить или быть вне суждения, что, в общем-то, сразу убивает твою личность. Нам часто не хватает инструментов для мышления, помогающих связать разные вещи, которые между собой вроде и не связаны. Сердце знает, что мир един, и разные авторитеты говорят об этом, и, возможно, ты сам это переживал. Но не хватает модели, как это все связать, как найти интегративный подход, который дает нам возможность убедиться или подтвердить какие-то мысли, чтобы наш разум был не вопреки единому мнению, а вместе с ним, в том числе различать, диагностировать, связывать, интегрировать и моделировать ситуации, исходя из определенных универсальных канонов. Мне было лет 26, и я уже работал архитектором и открыл свою компанию. Мне повезло, и я познакомился с такой моделью на занятиях по восточной медицине. Теория эта хорошо известна, особенно врачам восточной традиции. Также она преподается и на кафедрах классической медицины. Для людей искусства эта теория достаточно новая. Даже многие специалисты из медицинской сферы не знают ее полностью. Их не знакомят со всеми ее аспектами. А суть модели как раз в том, что она связывает не только телесные функции, то есть соматику, но и другие аспекты жизни. Модуль «Управление энергией цвета» рассказывает, как применять цвет в нейрографике. Цвет имеет значение для восприятия и глубины погружения в бессознательное. Чтобы понимать цвет, у нас есть некоторая структура. У нас в связи с этим раскрывается целая Вселенная. Мы можем не только знать и различать, но и моделировать взаимоотношения, диалог со Вселенной с помощью инструментов нейрографики. Что еще я могу сказать про эту систему? Я вникал в нее достаточно глубоко. Эта система связала ум, душу и сердце. С другой стороны, она связала мой внутренний мир с внешним, дала понять, как же так устроено, что большое и малое едины. Это знание очень интересное и одновременно глубокое и широкое. Оно объемное. Я защищал на базе этой теории кандидатскую диссертацию по психологии, которая называлась «Личностно-ориентированное управление персоналом и структуры философии даосизма». В ней есть не только базовая теория, но и некоторый мой собственный вклад в ее развитие, то, что вы нигде больше не прочитаете. Собственно, мы в этом модуле и будем заниматься структурным даосизмом. Даосы — очень приземленные и прагматичные люди, поэтому заземление — обязательная часть даосских практик. Если нет заземления, начинает буйствовать фантазия, энергия уносит людей в облака. Когда человек занимается энергетическими практиками, есть опасность в том, что он не заземляет энергию, не возвращает ее в материализацию. И тогда энергия начинает людей разрывать. Поэтому даосы говорят, что все должно быть очень прагматично. Основной идеей, которую они себе ставили, было долголетие. В базовом алгоритме к цвету мы приступаем на пункте 4.2 — архетипирование. Это вход во внутреннее пространство на очень большую глубину. Наш алгоритм психологически обоснован, и это обоснование лежит в области пирамиды сознания, которая рассказывает, как глубоко и разнообразно устроено это самое сознание. Здесь для работы с цветом мы уже используем не маркеры, а карандаши. Чем они лучше? Тем, что дают богатство полутонов, а это оттенки чувств, взаимоотношений. Мы переводим нашу работу в область психологического, человеческого, и цвет мы тоже переводим в область психологического содержания, содержания души. Поэтому здесь слова «драма» и «драматургия», которые подразумевают конфликты, поддержку, могут быть выражены цветом. И в этом смысле карандаш дает более изощренные и тонкие решения. Конечно, вы можете работать и маркерами, но если возьмете карандаши, то у вас будет чуть больше возможностей. Полутона — это оттенки чувств. Раскрасить свое воображение — значит войти в контакт с тем или иным комплексом чувств. И это дает желаемый эффект очень быстро, причем это касается и одежды, и интерьера, и бизнеса. Такая практика существует во многих культурах. Наша сила в том, что мы создаем это на бумаге. Когда мы вводим в картинку цвет, то работаем на уровне элементов. Цвет — это визуальная форма энергии, которая существует вне зависимости от существования человека. Пять элементов — пять видов энергии, которые потом преобразуются в коллективное бессознательное. Из них же состоит весь предметный мир, космос, Вселенная. Этой теории тысячи лет. Человек не хранит то, что ложно, потому что нет на это сил. Для нас, художников, интересно то, что универсальная энергия выражает себя универсальным языком. В человеческих критериях это язык цвета и звука. Мы художники, поэтому я буду все время говорить о языке цвета. Когда мы обращаемся к цвету, то обращаемся к энергии самости. Вдохновение приходит на этапе архетипирования от глубокого погружения в работу. Это важно знать для понимания нейрографики, так как весь базовый алгоритм построен на смыслах пирамиды сознания. Вся энергия и все решения, которые мы извлекаем благодаря нейрографическим алгоритмам, происходят из глубины психики, куда нам удается добраться во время рисования. Смыслом нашей работы является позитивное состояние. Но чтобы пройти в глубину, надо преодолеть сопротивление. Вдохновение приходит к нам, когда мы, рисуя, переходим к цвету, или когда мы переходим транссоциальные границы от коллективного бессознательного к самости. Вдохновение приходит не потому, что мы взяли карандаши, а потому, что мы очень глубоко погружаемся благодаря объединению с цветом. От самости к нам приходят уже большие объемы энергии. Когда мы, работая, начинаем испытывать радость, блаженство, наслаждение, удовлетворение, уровень решения наших задач сразу обретает глубину. Чудо здесь в том, что как только мы начинаем чувствовать, думать, видеть, размышлять, рисовать, решать наши задачи на уровне элементов, то остальные уровни автоматически прорабатываются. Мы высвобождаем такие силы, что вверх проходит очень много энергии. Если ты сумел прикоснуться к Абсолюту, то сможешь подняться к самым высоким мечтам. Любая проблема, которую мы решаем с помощью нейрографики, заходит так глубоко, что мы автоматически прорабатываем все уровни. Вроде бы решаем одну тему, например, потерял ключи от дома или от машины, но одновременно мы прорабатываем очень глубокую энергию, всякий раз стремясь соприкоснуться с Абсолютом. Поэтому можно говорить, что в принципе нейрографика — это духовная практика, потому что как только мы задействуем цвет, то работаем уже на духовном уровне, на пределе человеческого мышления. Многие считают, что столь глубокое погружение при решении каких-то повседневных и простых задач не важно. Но чтобы сыграть в жизни по-крупному, я считаю, нужно как можно глубже нырнуть. Высота — это глубина, вывернутая наизнанку. Свойства пяти элементов. Все в мире делится на две части. Целое представляется кругом. И в круге существует некая линия, которая делит его на две части. Как называется этот знак? Инь-ян. В тьме всегда заложен свет, в свете — тьма. Здесь речь пойдет о инь-ян, и мы обратимся на уровне эгрегоров к даосской философии, хотя эта же метафизика присутствует во многих культурах. Дао — целое, как и во многих культурах, обозначают кругом. Мы уже знаем, что круг — это целое. Это была темой моей кандидатской диссертации «Личностно ориентированное управление персоналом и структуры философии даосизма». Художник всегда аналитик. Он анализирует реальность, когда изображает ее. Когда человек выражает себя спонтанно, в этом нет художественного подхода. Художник думает и анализирует. Если провести ось через этот круг и разделить ее на 5 равных частей, то мы получим график процесса. Тогда где же здесь эти 5 элементов? Если взять эту линию и разбить ее на 5 частей, то получим 5 этапов пути, 5 превращений энергии. Начало, середина и финал. 5 элементов — это 5 этапов пути любого жизненного процесса. У нас всегда есть 2 стороны одного процесса. Что означает эта линия, которая делит круг на 2 части? Если фигура — это объект, то что такое линия? Линия — это график процесса, мысль. Важно смотреть по сторонам, чего сколько по ту и другую сторону этой линии. И тогда можно понять, с каким количеством энергии мы взаимодействуем в том или ином процессе. В этом целом нам важнее не круг, а те элементы, которые сюда еще могут быть внесены. Они имеют свою логику и находятся в определенных взаимоотношениях на уровне проявления в человеке. Каждый элемент имеет свое место в описании абсолютно любого жизненного процесса. Все в жизни проходит 5 фаз. 5 элементов — это 5 цветов, расположенных в определенном порядке. Какие жизненные процессы нас волнуют? Рождение и смерть. Можно сказать, что верхняя точка — рождение, нижняя — смерть. Например, открыть свой бизнес может каждый. А почему вести бизнес легко или трудно? Эти вопросы уже о том, как мы управляем ситуацией. Трудно вести бизнес, когда не знаешь, когда он завершится, когда нет показателей завершения. Тогда ты не видишь, как у тебя преобразуется бизнес, но каким-то образом можно о нем судить. Или семья. Это замкнутый процесс? Возможно, да, потому что когда люди заключают некоторое соглашение о том, чтобы быть вместе, находятся на старте процесса. Но никогда не знаешь, насколько долгий этот процесс. Тем не менее, у семьи тоже есть определенный график жизни. Качество элементов показывает нам, в какой стадии жизни находится любой процесс. Вы же согласны, что семья меняет свои качества со временем? От бурной, страстной влюбленности люди переходят к осознанной жизни. Затем наступают еще какие-то отношения, затем еще. С родом то же самое. Бывает, он вырождается, когда в нем пропадают какие-то связи. Род — это эгрегор, культура в том числе. Но, в общем-то, природа говорит о том, что любой процесс проходит 5 фаз превращений. А потом он распадается или переходит на новый круг развития. Это значит, что мы можем управлять процессом в зависимости от того, как точно мы можем оценивать те или иные ситуации, в которые попал человек. Рассматривая стадию, в которой находится ситуация, мы можем сказать, какие цвета преобладают в процессе. Мы попадаем в некую аналитическую систему суждений и способны анализировать, диагностировать процессы. В зависимости от тех качеств, которые нам показывает система, на которую мы смотрим, мы можем определить, в какой стадии жизни она находится. Все, что нам требуется, это разобраться в системе взаимоотношений этих элементов, чтобы понять, как построить драматургию цвета, чтобы управлять процессами желаемым нам образом и внести посильный вклад в их развитие. Эта последовательность пяти элементов неминуема, она существует всегда и во всем. Чем бы мы ни занимались, мы в любом случае пройдем эту последовательность. Нет возможности попасть на четвертый уровень, минуя третий, или на пятый уровень, минуя четвертый, и так далее. Вычислив срок одного периода, мы можем понять приблизительно длительность любого другого. От первого этапа зависит длительность всех остальных. Это типовая модель, но за каждой типовой моделью лежит целый набор исключений. В жизни не все так однозначно. Не стоит рассматривать какие-то отдельные уникальные случаи. Они потому и уникальны, что отличаются от всех остальных. Но в жизни тоже не все уникально. У нас нет задачи согласиться или отвергнуть. Наша задача — посмотреть на типовую модель и с ней поработать. Если два человека годами встречаются и не создают семью, значит, у них или не происходит переход с уровня на уровень, или сильные противоречия, или что-то еще. В любой типологии есть уникальные случаи. И если пара после одного дня знакомства решила расписаться, то, зная вот эту модель, они будут строить свои отношения так, чтобы это растянуть. В конце концов, то, что они расписались, еще не значит, что уже стали предельно близки. Давайте смотреть широко. Каждая ситуация в жизни требует внимательного рассмотрения. Соотношение частного случая с общим позволяет нам как-то анализировать ситуацию, если мы хотим в чем-то разбираться и на что-то влиять. Круг — это целое, это абсолют, и на нем по периметру изображены пять элементов, тоже в виде кругов. Изучая любую систему, важно понимать, что все элементы взаимодействуют между собой. Даосы говорят, что жизнь — это космос. Никакого хаоса нет. Хаос — это космос, который еще не осознан, и мы не можем понять, что же это такое. Все развивается по спирали, проходя через все пять элементов. И нет возможности из этого цикла выйти. Это говорит о том, что во Вселенной царит абсолютный порядок. Элементы уже определены в цвета и имеют архетипическое название. Внутри каждого элемента живет два качества. Первая и вторая половина жизни этого элемента. Слева внизу — дерево. Зеленый или нежно-голубой. Второй — огонь, от розового к красному, потому есть инь-ян. Третий — земля, от светло-желтого к охристому. Четвертый — металл, от белого к коричневому. Иногда ему придают металлический оттенок. Пятый — вода, от синего к черному. Это — один жизненный цикл. Восточная медицина очень точно оперирует этими элементами, поэтому история исцеления рассматривает весь организм в целом, а не каждый орган в отдельности, как в европейской классической медицине. После завершения одного цикла система или распадается, или начинается новый этап ее развития. С помощью инь-ян можно даже делать диагностику. В зависимости от того, как человек нарисует линию, разделяющую круг на две части, так у него и развивается тот процесс, который он изобразил. И может оказаться, что тьмы будет больше, чем света, или наоборот. Дальше, конечно, можно это все корректировать. В чем закон жизни? Дерево родит огонь. Дерево — это источник и пища для огня. Когда что-то сгорает, превращается в пепел. Это уже земля. Поверхность земли — это остывшая лава. Когда-то земля была наполнена огнем. это была горящая сущность. Внутри пепла, под давлением и влиянием температуры, рождаются всякие ценные породы, металлы, кристаллы и так далее. Металлы по мере остывания конденсируют на себе воду, а она является источником жизни для дерева. Так мы получаем круговорот порождения. Название элементов и их энергии. Ветер — это символ легкости, подвижности. Следующий за ним — огонь. В огне мы пылаем и превращаемся в драконов. Кстати, драконы и есть элементы. Существует 5 видов драконов. Дракон ветра, дракон огня, дракон земли, дракон из подземелий, металл, дракон воды. Дракон — это мудрость, сила, это элемент стихии. Зеленому цвету соответствует энергия ветра, элемент дерева. Красному цвету — энергия тепла, элемент огонь. Желтому цвету — энергия влажности, элемент земля. Коричневому цвету — энергия сухости, элемент металл. Синему цвету — энергия холода, элемент вода. В нашем институте мы рассказываем, как можно с помощью этой системы создавать нейроколористическую историю обращения к сознанию через цвет. Все цвета, все драконы находятся на орбите целого, а целое — это всегда круг. Как много в жизни начинается с целого круга. 5 драконов, 5 гнезд на одном круге. Это первое деление мира. Деление целого на какие-то качественные элементы. Ветер, он же воздух, он же дерево. Это первый элемент. Второй — огонь. Последовательность здесь нам очень нужна и важна, чтобы можно было выстроить систему коммуникации этих элементов между собой. Огонь — это тепло. Третий — земля. Четвертый — металл. Пятый элемент, завершающий всю систему — вода. Нам стоит помнить, что все элементы, все эти драконы, с одной стороны — имеют проявления резкие, импульсивные, янские. С другой, когда они набирают жизненную силу, когда им ничто не мешает, когда у них энергии много, они все больше проявляют иньские качества и действуют с неким постоянством. И те, и другие качества могут быть здоровыми и патологическими, то есть дракон может быть опасным. Мы не всегда с ними встречаемся, но когда тайфун сносит провода, то это уже дракон разыгрался. Энергии у него слишком много, но это может быстро закончиться. У янской энергии продолжительность действия короткая, а у иньской значительно больше. Разделение на инь и ян является первичным. Деление на 5 элементов — это следующий этап. Целое всегда стремится превратиться в 10 000 вещей, как говорили в Древнем Китае, то есть во все материальное, во все многообразие мира. Это естественное стремление целого дифференцироваться. Сейчас на фоне происходящих в мире событий можно наблюдать древнюю мудрость. Все, что должно отсоединиться, отсоединится, и все, что способно разделиться, разделиться. Иногда бывает, что мы силой стараемся удерживать какие-то вещи, стремясь сохранить целостность. Но все, что способно разделиться, будет разделено. В этом смысле энергия идет на то, чтобы каждый элемент стремился к самостоятельности. Это приводит к их конфликтам между собой. Они борются за территорию, за влияние. Когда элементы уже отсоединились от целого, то между ними завязываются родственные отношения. С одной стороны, они поддерживают друг друга, с другой — делят общее пространство, доставшееся им от родителя — небо. Элемент — ветер. Ветер связан с воздухом, с деревом. Они изображаются двумя цветами. Это, с одной стороны, цвет зелени, чего-то растущего. С другой стороны, это воздух. И деревом этот элемент называется только потому, что иначе, как по деревьям, мы ветер не осознаем. Шевелятся ветви дерева, шевелится листва, значит, есть воздух и ветер. Глядя на растения, на деревья, мы узнаем, куда дует ветер и какой он. Ветер берется как будто из ниоткуда, из глубины бессознательного, из небытия. Ветер — это начало жизни. По древнеиндийской мифологии жизнь началась с того момента, когда Вселенная сделала первый выдох. Это первый ветер, и от него пошло все движение планет и действия человека. А началось все миллионы лет назад. Вот из этого небытия появляется первый вдох, первый импульс, начало жизни, янская форма, чудесный зеленый цвет. Ветер — это ранняя молодость. Поскольку эта тема пошла из Китая, то в своей живописи они представили тему элементов в том числе. Мы рисуем графику. И дерево я предлагаю выразить в виде бамбука, достаточно быстро растущего вверх. Бамбук, если зацепился за жизнь, растет очень быстро. Очень красивое растение. Бамбук имеет полый ствол, поэтому там ветер шумит. И одна из историй, как лучше всего рисовать ветер, дерево, это рисовать бамбук. Это обращение к классике. Здесь суть в том, что мы начинаем задавать резкие движения. Ветер — это резкое движение, которое нам непонятно. Колено бамбука — это места изменений, где меняется направление. Конечно, у бамбука есть еще листья, но нам они здесь не принципиальны. Хотя для большей красоты картинки можно нарисовать и их. Ветер — это первые 12 лет жизни. При этом первые 6 лет человек очень нежный, как первый листок дерева, и очень зависимый. В это время формируется базовый характер. Ветер — это принципиально движение. То, как человек проживает свои 12 лет, говорит о том, как он берет энергию для жизни, как он потом будет проявлять это в жизни. Если ребенку в этот период не дают двигаться, если он все время спеленат, его никуда не пускают, то он привыкает к тому, что движение — это опасно. Если ты будешь двигаться, то потеряешь любовь. А движение телесного уровня передается и на эмоциональный уровень, на эмоциональное движение. Если в первые 12 лет у человека нет эмоционального движения, то у него начинает накапливаться раздражение. Раздражение — это непроявленная эмоция. Когда мы рисуем вертикально растущие композиции, мы даем энергии возможность двигаться. Мы даем мотивирующую силу для телесного движения. Молодые люди очень подвижны, но с возрастом становятся более спокойными. Ветер — вот что двигает детьми. Что существует на уровне ветра? Любопытство. Элемент дерева в контексте интеллектуальных свойств — это любопытство. И это то качество, которое легко предается репрессиям. Например, ребенок задает много вопросов. Он хочет везде бегать, все знать, все подслушать. Откуда репрессии любопытства? Металл рубит дерево. Металл — это жесткость, это дисциплина. Это люди возраста от 36 до 48 лет. Дисциплина — угроза для ветра. Когда ребенка отдают в детский сад, то там дисциплина, расписание, сидение за партой со сложенными ручками. От ребенка требуется помалкивать, Какое там любопытство, когда движение стеснено? Есть только движение разума. Но без движения тела и эмоций любопытство в принципе не существует. Когда пропадает любопытство, пропадает интеллектуальная деятельность. Почему говорят, что философ обладает качеством ребенка? Потому что есть любопытство, постановка вопросов. Если ветер, дерево, откликается в теле, то оно отвечает за силу, подвижность, выносливость. Это система сухожилий. Здесь даже мышцы играют не самую важную роль. Поэтому часто йоги сильнее и выносливее, чем бодибилдеры. Поэтому одна из возможностей вернуть силу ветра, силу молодости, любопытства, начало жизни — заниматься йогой. Там разрабатываются сухожилия. Если эта энергия сдерживается, то она начинает создавать болезни, патологии. Янские органы дерева — полые, а иньские — плотные. Желчный пузырь — янский орган. Когда он перестает работать нормально, то это говорит о скопленном раздражении. Это невыраженные эмоции, движения тела, импульсы. Люди, которые выходят на второй круг жизни, поступают примерно так же, как дети. Они любой ценой хотят во всякие разные кружки, секции. Если говорить о вкусах, то дерево — это кислый, это вкус лета. Особенно, когда жарко, когда разморило, мы выпиваем лимонад, и дерево дает нам силу. Кислый вкус дает движение жизни. На уровне суставов дерево — это колени, локти и позвоночник. На уровне тканей дерево дает упругость, плотность и крепость. Невозможно создать упругое тело без движения, без частых повторений каких-то упражнений. Исцеление дерева — это забота движением. Детство — это огромное количество самых разных повторений. Мы учимся ходить, падаем и встаем. Учимся писать и читать — это тоже число повторений. С одной стороны, детей смущает частое повторение, например, таблицы умножения. Но с другой, они точно будут много раз смотреть один и тот же любимый мультик. Если взрослый скажет, что уже это видел, то дети будут пересматривать бесконечно. Давать детям возможность повторять одно и то же — это дать возможность развиться ветру. Если школьнику не хочется никуда, то стоит его оставить в покое и понаблюдать, куда он сам рано или поздно пойдет. Может быть, он реализуется в интернете. Возможно, ребенок интересуется движением информации, особенно если его в детстве никуда не пускали. Стоит оставить детей в покое, как они сами скоро куда-нибудь засобираются, особенно если им не надо получать одобрение. Одобрение означает вечный контроль. Это значит, что человек — постоянно находится под воздействием металла. Металл может никуда не пустить, а значит, можно и не рваться. Нейрографика хороша тем, что она дает возможность через рефлексию судить о себе самом. Что ты делаешь и какие чувства и телесные ощущения переживаешь во время действия? Ветер все время куда-то стремится. Он бесконечное стремление. Детей надо поощрять в любом их интересе, подбрасывать им какие-то идеи, разрешать подслушивать, давать возможность интересоваться самой разной информацией, давать возможность любопытствовать во всех сферах жизни. Не прятать детей от жизни, а показывать им ее, как учебник. Для детей нет ничего опасней, чем строгий воспитанный родитель в возрасте металла, или воспитатель, или нянечка. А мы чаще всего доверяем детей людям именно возраста металла, потому что знаем, что они смогут справиться с детьми хотя бы силой своего авторитета. Взрослые с энергией ветра — это креативные люди, которые не боятся изменений. но не всем им удается реализовать свое творчество, и они могут от этого страдать. У них всегда есть оригинальные идеи, но они не всегда могут их реализовать, особенно в компании взрослых металлических людей. Дерево надо поливать, ему нужна вода, а вода — это мудрость. Элемент — огонь. Жизнь рождается в пространстве между водой и деревом, где все умерло и только-только начинается жизнь. Это пространство небытия. Все начинается с ветра, и он родит огонь. Огонь — это второй элемент. Можно сказать, что огонь — это сгораемый кислород. Есть поговорка «нет дыма без огня», а мы можем сказать «нет огня без ветра». Ветер — это движение, любопытство, а огонь — это уже устойчивый интерес. Это вторая фаза любого процесса. Это возраст от 12 до 24 лет. Это время гормонального взрыва, когда люди эволюционно заняты противоположным полом и реализацией своей генетической функции. Огонь — это период, когда зарождается некоторая самостоятельность. Это страсть, это время становления эго. Человек занят самоопределением и самостановлением. Устойчивый интерес — это состояние, когда проявляются личные свойства. Любопытство ветра проявляется в том, что дети то в одно место заглянут, то в другое, сходят туда-сюда в разные секции. Это познание жизни, а интерес — это уже когда человек выбрал свою форму, приоритеты, когда он находит ту оригинальную конструкцию, которая называется «я», и начинает поддерживать ее некоторым постоянством. Устойчивый интерес — можно назвать постоянным любопытством. То есть уже не по сторонам человек смотрит, но фокусируется на определенных занятиях, темах, людях. Эта фокусировка дает возможность течь энергии в одну и ту же сторону и напитывать процесс. Из этого развивается душа. Здесь уже не рассеивание энергии, не развлечение, а увлечение. Если ветер — это развлечение, то есть метание в разные стороны, то огонь — это увлечение чем-то одним. Огонь становится нам понятен как становление души. А что это значит? Это значит, что у человека появляется форма, граница, и там начинает зарождаться душа. Душа — это накопление энергии при постоянной форме. Можно сказать так с точки зрения огня. Если мы хотим какие-то события или проекты наполнить душой, следует определить их границы интересов и напитывать постоянством своего внимания. То, что у ветра является любопытством, у огня превращается в страсть. Страсть возникает под большим давлением, когда нагреваются тела и материалы. А большое давление возникает, когда концентрация энергии превышает обычную норму. Чем еще огонь хорош? Он плавит металл. Металл — это любая устойчивая форма в теле, в сознании. Она устойчива настолько, что мешает жить. Это может быть любая привычка или зависимость. Это в том числе жесткость характера, упрямство и так далее. Сейчас важно понять, те устойчивые вещи, которые мы хотим в жизни изменить, без постоянного внимания к этому, без огня, без страсти, изменить невозможно. Нужно браться с душой за дело, вкладывать в это энергию, не банально сидеть и прохладно размышлять, но страстно браться за дело. Иногда людям не хватает страсти по разным причинам. Одна из них — воспитанная бесстрастность, когда нельзя себя сильно проявлять, но надо быть аккуратным, не мешая другим людям жить. Огонь легко залить водой. Избыточная мудрость или критика заливают нашу страсть и не дают ей проявляться. Стоит задать себе вопрос: а что же такое моя страсть и куда я ее вкладываю? Во имя чего этот огонь в моей душе? Мы ведь используем нейрографику всегда для развития реальных своих задач, поэтому стоит вспомнить, в какие проекты хотим вложить этот огонь. Как рисовать огонь? Если ветер нельзя сфотографировать, разве что в листве дерева, которое колышется, то огонь уже можно фиксировать. И огонь, горение, полно ветра. Трудность рисования огня в том, что он ветром разгоняется. Огонь — это язычки, это определенный штрих. С точки зрения нейрографики, эти штрихи необходимо сразу связывать, чтобы получилась определенная структура. Огонь изображается оттенками красного и розового цветов, то есть от светло-красного до темно-бордового. Очень романтичная картина. Огонь в ночи. Иногда в огне бывают и синие язычки пламени, бывают проблески желтого и оранжевого. Но принципиально огонь — это красный цвет. С точки зрения телесности цвет огня — красный. Это кровь и кровеносная система. Кровеносная система пронизывает весь организм и несет кислород, который в итоге сгорает. Это каналы движения кислорода, ветра. Через красный цвет мы можем усилить элемент огня в проекте, который рисуем. Иногда человеку не хватает огня, он находится в депрессии, нет страсти жизни. В этом случае хорошо рисовать огонь, чтобы появилась какая-то увлеченность. В старину во всех домах был живой огонь, и люди могли прикоснуться к нему взглядом. Современные городские люди очень редко видят огонь. Костры на улицах городов не разжигают, газовые плиты, где был хоть какой-то огонь, все чаще заменяют электрическими. Но без огня пища совсем другая. Есть дети, которые никогда не видели костра. Счастлив тот современный ребенок, которому дали доступ к огню хотя бы однажды. Помните миф про Прометея? Огонь сделал человека человеком. Огонь дал людям возможность работать с металлом, дал тепло, свет, то есть создал культуру, из которой выросла цивилизация. Сегодня уже только немногие понимают, что такое огонь. Раньше в каждом доме был очаг, и все при слове «огонь» могли что-то представить. Сейчас огонь уже стал символической формой. Произошло замещение элемента. Хотя сейчас остались свечи, и зажигать их очень хорошо. Раньше еще были лампады. Свечи дают хорошую энергию. Я бы сказал даже, что они являются обязательным элементом для экологии жизни. В доме обязательно должны быть свечи, чтобы смотреть на этот огонек и чтобы огонек в глазах пылал. Это про связь с самостью, про связь с элементом, без которого жить невозможно и невозможна человечность. Солнечные, огненные культы — это древние отношения с огнем. Еще у древних греков все считалось эманациями огня. Вся жизнь считалась эманацией огня как формы проявления души. Раньше, еще до того, как все элементы стали равноправными, считалось, что жизнь как таковая в любой форме есть огонь, и даже вода — это некая форма огня. Сейчас это уже трудно понять. Рисуя линии огня, стоит себя спросить, а куда бы мне огня хотелось добавить? Может быть, в отношения? В карьеру? Представляете, какой ужас — карьера без огня. В наше время многое пропадает. Например, раньше было удивительным и желанным заглянуть в почтовый ящик и увидеть там картонную открытку, подписанную вручную. А сейчас открываешь электронный ящик и видишь сообщение в несколько строк стандартным шрифтом. Но некоторые люди еще удерживают культуру как могут, пишут друг другу письма на бумаге до сих пор. Это тоска по былому. Тиражируемая сегодня жизнь не имеет практически оригиналов. Можно легко сделать фотокопию с любой картины и скульптуры, но здесь хотя бы есть оригинал. У текста, напечатанного на клавиатуре, нет даже рукописного оригинала. Это сплошное замещение того, что должно быть рукописным. С звуком то же самое. Живую речь почти не слышим. Музыку, если раньше хоть на дисках записывали, то сейчас даже и этого не осталось. Просто скачал какой-то трек, и все. Очень много замещается того, что является живым. Я еще застал в школе уроки каллиграфии. Сейчас этого нет, просто учат письмо. Сегодня всего 7-10% людей, которые как-то занимаются своим развитием. Такие люди называются пассионариями, они очень страстные. А страсть — это огонь. Получается, что, рисуя огонь, мы создаем пассионарность. И если процент пассионарных людей вырастет, то в таком обществе произойдет сильное эволюционное движение. В историческом плане будет сделан рывок в развитии. Большинство культурных людей очень консервативны. Наука находится на стадии архива. Все, что происходит, в большинстве случаев, это укрепление старых знаний. Пассионарии, люди с огнем, всегда двигают мир вперед, создают новые формы. Они пылают, они все время в движении, к ним опасно прикоснуться. В них сгорает устойчивая форма растущего дерева. Они превращают в золу все, что попадает на пути. Огонь такой. Температура здесь очень высокая. В огне сгорает все, даже металл плавится в огне. Люди с огнем очень опасны для устойчивых форм. Детям часто говорят, что не надо играть с огнем, но с ним надо работать осознанно. Например, если не хватает энергии, не хватает огня, то можно надеть красные носки, платье, футболку и так далее. Но в этом огне можно и самому сгореть. Поэтому работа с этим элементом должна быть очень осознанной. Этот элемент интересен тем, что в огне страстей и чувств все кажется возможным. Огонь очень мистический, в нем все возрождается. У меня еще из армии есть опыт спасения отношений между моими сослуживцами и их девушками только за счет каллиграфии и романтических строк писем. Романтика — это огонь. Птица Феникс, если помните, тоже возрождается в огне. Это явление, связанное с душой. Из всего этого стоит спросить, а где же эта стагнация? Где появилась эта металлизированная модель жизни? Металл — это энергия сухости. Где жизнь перешла в состояние сухости? Сухость надо не размачивать, а разогревать. Сухость — это черствость в том числе. Там, где в отношениях все стало хрупким, ломким, где появляется черствость, надо добавлять огня. Добавлять интерес в те части жизни и отношений, которые стали стандартны. Люди считают, что есть версии, которые нельзя потерять. Например, есть уже муж или жена, то все, уже не думают о развитии отношений. Это стандартно. Думать надо о том, что можно потерять. После фиксирования отношений люди перестают волноваться о том, что определяет их жизнь. А когда они об этом перестают заботиться, оно засыхает. И если туда внимание и интерес не вернуть, то происходит засыхание отношений. Это не обязательно распад семьи. Очень многие пары живут, даже не понимая, что их отношения засохли. Все это возрождается огнем, состоянием любви. Огонь — это энергия тепла. Если в целом говорить про элементы, то когда все элементы гармонизируются между собой, когда возникает устойчивая здоровая гармония, даже с учетом постоянной динамики возрастных, астрологических и прочих переходов энергий, возникает энергия любви. Когда мы рисуем огонь, можно управлять дисбалансом, создавать динамику отношений элементов между собой. Включать другие элементы можно тогда, когда чувствуешь, что надо что-то добавить. А в целом наше гармоничное существование определяется состоянием любви. Мы говорим о любви в целом. Это похоже на то, что люди переживают в возрасте от 12 до 24 лет. Это самый биологически активный возраст. В 20 лет любовь — это страсть биологическая, а любовь в целом — это что-то большее. Она обладает качеством культуры. В ней есть понятие жара, но это баланс всех элементов между собой. Когда устойчивый баланс возникает и держится достаточно долго, в нас просыпается такое отношение к миру, которое можно назвать безусловной любовью. Она родится за счет баланса элементов. Работа с элементами тем и важна, что через нее можно развивать предметные области жизни. Какой контекст отношений, в какую деятельность включиться. А с другой стороны, через элементы мы подходим к духовному переживанию целого, к трансперсональному переживанию. Вдруг возникает состояние благости жизни, потому что человека накрывает божественное. Происходит это, когда у человека есть гармония элементов и переходов в соответствии с возрастом и так далее. Дыхательные практики разжигают огонь, потому что это движение воздуха. Это первый вид практик, которыми надо заниматься, чтобы вернуть себе ветер, активировать жизнь, динамику. Но это бывает трудно сделать, когда человек создал какую-то устойчивую форму жизни, складывая ее годами. И получается, что теперь сам зависим от того, что создал. Не разрушать же теперь это. Надо дышать пореже, чтобы, не дай бог, все это не сгорело в огне страстей. На втором круге жизни, от 72 до 84 лет, у людей снова наступает период огня. Кто-то даже в этом возрасте влюбляется. Много духовных учителей именно в этом возрасте. Каждый человек рождается со своими энергиями. У кого-то огня столько, что они страстны даже там, где не надо. Страсть может затмить разум. Поэтому огонь в чем-то возвращает к жизни, а в чем-то может разрушать. К этому надо относиться разумно, наблюдать за этим и чувствовать. Жизнь — это баланс всех элементов, всех сил, которые находятся в динамическом равновесии. Огонь, который все еще внутри, — это гнев. Это готовность к огню. Гнев — это накопление, это патология ветра, когда энергия движения и любопытства не выражает себя. И тогда этот огонь, который должен пылать харизматично в действиях, в отношениях и так далее, начинает закипать изнутри. Поэтому гнев — это огонь, который пылает внутри, которому не дают возможность выразиться. Как только человек получает такую возможность, гнев сразу проходит. Если же человек сдержан из-за культурных установок, а не по своей природе, то гнев начинает разрушать его тело. Огонь — сын ветра. Ветер — это материнское начало к огню, его источник. В этом смысле можно сказать, что материнство — это форма творчества. Например, если человек рожден в эпоху инь ветра, то его творчество в инь огня. Идет поддержка этого элемента. Это не потеря, но творческая реализация. Для огня в это время инь ветра его поддерживает. Мне нравится идея, что материнство построено на творчестве. Это не воспитательная, угрожающая, строгая линия, но творчество. Отношение элементов — это теория поколений. Если мы поддерживаем детей, то критически относимся к внукам, держим их в строгости. Например, ветер поддерживает огонь, но разрушает землю. Бабушки и дедушки в основном учат, как правильно держать вилку, когда нужно ложиться спать, как разговаривать со взрослыми и так далее. У бабушек это лучше получается, чем у мам. Это созидание в назидании. Если относиться к развитию системно, то в нейрографике так и получается дать тепло там, где это необходимо. И даже если очага в современном доме нет, то пусть очаг будет в душе. Элемент «Земля». Разговор про элементы — это разговор о том, как устроена самость. Другого обозрения круга самости не существует. Это круг элементов, который создает наш конституционный порядок, а под конституционным порядком имеется в виду личность, то есть пропорциональное отношение элементов внутри каждого из нас. С одной стороны, это как будто бы изменить невозможно, но можно адаптировать человека под те элементы, которые ему наименее свойственны, и чуть-чуть снизить давление тех элементов, из которых он состоит, чтобы гармонизировать личность. У нас есть жизненная задача влюбляться. Молодые люди предпочитают утверждать, что это они любят, а это нет. Взрослые люди иногда говорят, что если не любишь, то пожалеешь. И эта идея все более верна. Потому что там, где ты не любишь, теряешь энергию. А мы, в конце концов, сейчас живем в мире, который состоит из энергии. Энергия как экономика, как резерв, как основной показатель жизни. Энергия Земли удивительна. Она стоит в ряду элементов посередине и выполняет свою задачу. Это самый человеческий элемент. Он несет в себе энергию влажности. Человек — суть Земля. На иврите говорят, что человек — дитя Земли. В Библии сказано, что человек создавался из пыли, из тлена, в который вдохнули душу, огонь. То есть мы состоим из того, что родилось в огне. Любая проблема, которую мы ставим себе, по большому счету, это Земля. Потому что существует только в таком обличье. Там, где нет земли, нет проблем. По-другому — мистерия энергии, движение энергии и прочее. История проблематики — это человеческая история о том, что нам чего-то не хватает или хотелось бы. Вместо того, чтобы постоянно радоваться, что куда-то успел, у многих есть постоянное чувство сожаления, что куда-то не успел. Того, куда мы не успели, в нашей жизни не состоялось. А о том, что не состоялось, не надо жалеть. Просто жалеть не о чем. Человек — это земля. И наша проблематика — это земля. Так как я не терапевт, то для меня понятие «проблема» не является критическим. Для меня проблема равно задача, а иногда это творчество, точка приложения сил. Любая проблема или задача возможна тогда, когда у тебя есть достаточно энергии для ее решения. Если у человека нет энергии построить дом или купить автомобиль, то он этим никогда себя не проблематизирует, то есть не поставит себе такую задачу. Если же у тебя возникла хоть какая-то идея о чем-то, то у тебя есть силы и мотивация эту проблему решить. Цвет земли — это цвет охры, глины, песка, пепла. Земля — это прах, пепел, что-то сгорело. Ядро земли — состоит из пылающей лавы. Там, где она остывает и поднимается на поверхность, появляется то, что мы называем землей. По большому счету, это пепел. Пепел, зола, продукты горения. Что такое горение? Это пылание, плазма души. Это то, что происходит внутри планеты, внутри человека. Когда пылание есть, есть человек. Когда все остывает, человек превращается в пепел. В глазах появляется пустота. Нет огня. А когда нет огня, то человек становится никем. А человек с огнем становится землей, которая суть планета. У Земли, у глины, есть несколько оттенков, от теплого до холодного. Салатовый, кремовый, розоватый, бежевый, желтый. Я задавал себе вопрос, что же такое Земля? И, по-моему, Земля — это камень, что, по сути, хорошо спрессованная земля. Камень в том числе — это человек. Человек зародился в палеолите. Камень — это некая история о квадрате. В те далекие времена человек стал осваивать камень как инструмент жизни. Это первый тип культуры. Камень оторвал человека от природы, сделал человека человеком. Начался каменный век. Человек сделал себе первое орудие, оружие, стал создавать свою историю из камня. Она и до сих пор существует, и все наши цивилизации, по большому счету, каменные. Если посмотреть на города, то это все камень, воздвигнутый слой за слоем в преодолении гравитации. Это движение Земли. Что такое камень? Это квадрат. Конечно, квадрат — это стилизованный камень, который поддается обработке и логистике, но он рожден из каких-то протоформ, первичных форм, и они есть в нас. Дело-то не в прахе и пыли, а в том, что из этих праха и пыли создается тот элемент, та идея, которая дает человеку жить. Когда у человека есть связь с камнем, появляется право на жизнь и возможность говорить о проблематизации, потому что есть чем защититься, есть из чего сделать инструменты. Это все одно и то же, разница только в масштабе. Земля — это желтый цвет. Земля, подсвеченная солнцем. Какими цветами вам откликается земля? Огонь — это душа, но в огне жизни нет. Есть пылание души, есть источник. Земля — это то, из чего строится жизнь. Если бы не было этого элемента, то не было бы вообще ничего. Интересно то, что любая проблема — суть Земля. Почва — это самый тонкий слой на поверхности Земли, но именно она дает человеку жизнь. Где есть почва, там появляется растительность. Появляется дерево, берет воду, бросает в землю семена, появляются новые ростки. Возникает какой-то объем жизни. Когда мы рисуем камень, землю, всегда создаем историю о жизни. Земля как порода не особо ценится, как правило, если в ней нет чего-то дорогостоящего. Песок, глина, щебень — сами по себе не очень дорогой элемент. Но факт в том, что из него все состоит. Иногда мы не отдаем должного тому, из чего состоит жизнь. Если бы Земля исчезла из нашей жизни, то все остановилось бы. Мы не умеем ценить то, из чего состоит наша жизнь. В этом проблема человека. Мы ценим то, чего у нас мало. Но суть в том, чтобы влюбиться в то, что есть в изобилии, за счет чего мы живем и являемся людьми, и за счет чего наша жизнь реализуется. Есть выражение «камень преткновения». Приткнулся, остановился. Человек все время куда-то летит. Преткновение — это возможность остановиться и задать себе вопрос. Тот материал, из которого состоит жизнь, имеет высокую ценность. С точки зрения телесности, земля — это плоть, эндокринная система, система управления жизнью. Живопись родилась в древние века на Охре. Какие еще есть выражения про камень? Каменное лицо. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Замковый камень, философский камень, а из него как раз происходит истина, это первичный материал. Что такое земля? Это же не просто прах, тлен. Камень — это земля в том виде, в котором она дана человеку для жизни. Живопись, искусство — суть земля, потому что многие сотни лет все краски создавали из перетертой глины. Поэтому классическая живопись вся такая охристая, темно-коричневая. Светлая живопись импрессионистов появилась уже в XIX веке, когда появилась химия, и индустрия стала позволять создавать яркие минеральные краски. Человек создал себя благодаря земле. Самость — это то, что очень сильно превосходит человека. Поэтому в этом смысле гора — самость. Море, океан — самость. Все огромные животные, например, кит или слон — самость. Это все олицетворение горы. Самое большое, что человек олицетворял, это гора Меру. Это, по сути, земля. Это гора, на которой живут боги. Как идея, она существует у разных народов. У всех народов есть какая-то своя священная гора. В русском эпосе это Святогор, сын камня, святые горы. У греков это Олимп и так далее. Я очень люблю форму камня. Это сплошное пересечение плоскостей. Рисуя и штрихуя камень, просто наслаждаешься и отдыхаешь. Это спонтанное движение плоскостей и света. Камни дают большую возможность для импровизации. Плоть человеческая — вот что важно. Мы говорим о реальности, о телесности, об элементах. Плоть, ткани, мускулатура человека — это все элемент земля. Когда этого элемента у нас в избытке, человек становится избыточно телесным. Когда его недостаточно, то человек становится высохшим, сплошные сухожилия и кости. Появляется тревожность, возникают проблемы в области желудка, поджелудочной железы, селезенки. Когда же земля у нас спрессована, когда есть ощущение земли и ее присутствия, к нам приходит состояние покоя. С ощущением камня приходит состояние ясности и уверенности, защищенности. То, что человек, живший в пещерах, научился защищаться с помощью камня, это все про уверенность и стабильность. С помощью камня мы создаем вертикальную культуру. Это башни и другие сооружения архитектуры, зодчество. Операции с камнем, движение наверх в мистическом значении слова — это движение к усилению духа. Это вечное великое стремление, которое возможно только с помощью камня, через материализацию идей. Когда появляется образ земли, появляется сознание, приходит покой. Земля отвечает за него. Появляются центрированность и вертикаль. А вертикаль означает мышление, прямоходящий человек, духовный рост. Благодаря земле появляется медитация. Земля — это центрированность, и благодаря этому мы можем оторваться от широты и разнообразия горизонтального и начать смотреть вертикально, иногда в глубину, иногда в высоту, то есть постигать жизнь в глубину и в высоту. В этом смысл мистической горы в каждой культуре. Гора дает возможность организовать вертикаль, потому что когда человек видит вертикаль, он поднимает голову, превозмогая земную интенцию смотреть под ноги. Когда человек смотрит наверх, у него появляется идея о восхождении, вертикальном росте, развитии. Это то, что в целом объединяет людей. Каждый человек мечтает о развитии, но каждый в своей сфере. Чем человек более устойчив, тем более земной, тем больше у него шансов подняться к небу. Чем крепче его опора, чем надежнее устроена его жизнь, тем больше шансов вырасти в высоту. Потому что люди, у которых отсутствует опора и надежность, стабильность, постоянно смотрят на горизонталь, как бы удержаться на своих двоих. У них нет возможности думать о росте, их задача — не упасть. Человек, у которого хорошо проявлена земля, стабилен. Это его качество. Ему не надо думать, как бы не упасть. Стабильность начинается с организации вертикали. Более всего это, конечно, вертикаль сознания и мышления. Юнг назвал это вертикалью индивидуации. Мне лично очень нравится массив. Из него что-то может произойти. Итак, земля — это энергия влажности, из которой все произрастает. Жизнь на поверхности земли, которая обеспечивает нас кормом и всеми возможными видами материалов. Дерево растет на ней. Сама земля для нас — материал культуры, и человек тоже продукт земли, о чем не стоит забывать. И даже одухотворяясь, нужно помнить об этом. Поэтому отдавать матери земле должное — наша естественная потребность. Что значит отдавать земле должное? Это значит отдавать время решению земных задач. Есть такие люди, которые вроде бы все время думают о духовном, о чем-то абстрактном и эфемерном, и строят на этом башню своего эго. Эта башня не имеет значения, и эго не имеет значения, и жизнь такого человека тоже очень странная с точки зрения своего значения. Не создавая ничего земного, материального, мы не можем существовать естественно, как люди в сообществе, то есть человеческой цивилизации. Человек ценен тем, что он может каким-то образом что-то материализовать и превратить в земной продукт. Например, художник создает картины, скульптор из земли создает скульптуры, некий образ божественного, инженер создает конструкции и так далее. Все что-то создают, материализуют, можно даже сказать, оземляют идеи. Постановка идей на землю — вот что делает человека значимым среди других людей. Если мы можем бросить в землю семя, и из него что-то произрастет, то это дает нам славу, признание, место в обществе, форму. Если человек все время витает в облаках, то он оторван от земли. Порисовать землю — вернуться в плотскую жизнь. Это всем рекомендовано хотя бы для того, чтобы быть здоровыми. Связь с землей — это ходить босиком, смотреть на то, что на земле происходит, видеть во всем материальное, а все материальное — суть земля. Видеть материальное — воплощение духа, и в этом воплощении возникает философское основание о бытии человека. Вот что такое осознанность. Это пребывание в земном, материальном. Из движения огня, движения духа произрастает земля, человек разумный. Женщина рождает ребенка. Тоже материализация новой жизни. Сама идея сделать что-то, чего еще не было, собрать из материалов какой-то объект, очень земная. Поэтому ремесло и искусство в каком-то смысле обожествлены, так как являются частью земли. Как часто можно рисовать землю? Если есть потребность, рисуйте. Важен баланс элементов. Рисование земли заземляет. Камень — это элемент силы. Не случайно большие камни даже обладают именами. Поэтому обращение к камню, земле — это обращение к силе человеческой. Когда надо рисовать землю? Когда требуется больше материальности. Когда нужно вернуть себе ощущение, что я стою на земле. когда нужно вспомнить, что я — существо на поверхности Земли. Человек — это прежде всего Земля, а все остальное — уже его элементы. Важно помнить о том, что мы — суть Земля, прах, одухотворенный огнем, и тогда появляется основание для жизни и философии. Связь с камнем, работа с ним — это расстановка сил. История о восстановлении связи с камнем делает нас очень человечными. Это антропологическая идея. Камни несут в себе дух, энергию. Камень хранит тепло огня, например, в камине. Он дает уют, и можно прикоснуться к теплу. Когда рисуешь землю, камень как будто сам становишься плотнее. Интересно, что слова «плотнее» и «плоть» однокоренные. Камень делает человека из воздушного, рассеянного, ветреного плотным. Камень возвращает его в состояние плоти, поэтому я желаю всем быть вполне плотскими, плотными, упругими, твердыми и в то же время пластичными, чтобы мы могли создавать из себя то, чего нам хочется, силой воли и силой инструментов нашего сознания. Элемент металл. Когда мы говорим о металле, то могут присутствовать коричневые, серые, зеленоватые, слегка оранжевые цвета. Металл очень контрастный элемент, поэтому я предпочитаю рисовать его маркерами, так как в них больше контраста, чем в карандашах. Что же такое металл и почему он коричневый? Металл — это элемент, благодаря которому проявляется вода. Речь даже не о железе. Первые металлы, которые стал осваивать человек, — это медь и бронза. Медь — довольно мягкий металл и легко различимый. Древние люди подошли к меди как к твердому веществу. Металл тверже камня. Если ударить по камню один или несколько раз, либо бить последовательно, то он превращается в песок, землю, пыль. Первые металлы, которые стал использовать человек, красноватого цвета, иногда с вкраплениями зеленого. Когда же человек стал осваивать железо, то появился металл, наиболее доступный по цене и с широкой сферой применения. И мы можем говорить о металле, который ржавеет. Ржавчина говорит о железе, которое готово перейти в стадию воды. Когда вода соединяется с металлом, он становится ржавым. Мы говорим здесь про свойства цвета. Кроме того, металл еще и блестящий. И это не только коричневый, но и серебристый. Это цвет предельного блеска, который можно передавать как белый. Белый — это символ блестящего, поэтому цвета металла — от белого к темно-красному, коричневому. С помощью цвета можно управлять состоянием. Но не только он определяет элемент, но и форма, которая задает определенную структуру. Основная идея металла в том, что он порождение Земли. А как в Земле что-то родится? Это происходит под воздействием двух сил. Первая сила — это давление Земли сверху, а снизу — действие огня. И в процессе давления и плавления Земли что-то кристаллизуется, получается ценная порода. Металл — это железо, медь, никель, цинк и прочее. Но можно о металле говорить как о кристаллической решетке, и в таком случае все твердое, кристаллическое, что родится в земле, это тоже металл. Когда мы говорим о земле, то говорим, что земля — это человек. Таким образом, все твердое, что родится в человеке, — это металл. Можно сказать, соль земли, соль человека. Когда спрашиваем, в чем соль, какой-то идеи, например, то имеем в виду, в чем суть, в чем ценность. Металл — это про ценность. Так мы говорим, что все люди равны, но общаться хотим не со всеми. Мы хотим общаться с теми, в ком что-то кристаллизовалось, что-то родилось, появилось под давлением жизни и воздействием температуры внутреннего огня. В итоге кристалл дает волю, мужественность, постоянство, то есть ту проявленность характера, которой мы все отличаемся. Кристалл, металл — это культура, структура. Иногда хочется что-то сказать более вульгарно, более свободно, но приходится придерживаться литературной речи. Что такое структура? Это кристаллическая решетка, например, семьи, организации, проекта, карьеры. Это все структуры. В нашем институте даже есть отдельная программа «Структура графика, нейроструктурирование», где мы работаем со структурами как самым ценным для человека моментом. Чем тверже, крепче и надежнее кристаллическая решетка, тем выше она ценится. То же самое говорят о человеке. Основой может быть и земля, и огонь. Наша задача — следовать не просто натуралистическим указаниям, но раскрыть элемент философски. Надо понять, что стоит за этим природным указанием, какой метафорический смысл скрыт. В металле есть и позитивные свойства, которые хотелось бы приобрести, и риски. У каждого элемента они есть. Есть восточная философия, которая говорит о том, что болезни и ущербность — это либо недостаточность, либо избыточность. Поэтому это может быть упорство, а может быть упрямство или даже упертость. И тогда это уже заболевание, в том числе и на физическом уровне. Эгоизм — нормальная черта. Эгоизм есть у всех. А эгоцентризм — это уже кристаллизованная черта, когда ты всегда в центре. Например, ребенок до 3 лет не понимает, что есть кто-то другой. В таком возрасте это нормально. Но когда это проявляется у взрослого человека, речь уже идет об избытке металла. Выносливость больше относится к дереву. Это жилы. Жилистые люди очень выносливы. Металл больше про сухость, хрупкость, ломкость. Свойство земли — влажность. Но если влагу выпарить огнем или выдавить прессом, то получится кристаллическая решетка. Ничего лишнего, чистая структура. В огне плавится все, даже металл. Когда температура очень высокая, металл тоже горит. В этом нет никакого парадокса. Металл — это управление. Если мы говорим, что управление плюс бизнес равно коммуникация, то металл может быть и передачей информации. Но коммуникация в субъектах, а не просто в передаче информации. Передача информации — это ветер, дерево. Новости, слухи разлетаются быстро. Когда человек начинает заниматься какой-то потоковой практикой, то у него растворяется эго. Он подходит к рубежу, когда состояние захлестывает границы эго. Например, в закрытом сосуде, который находится под давлением, содержимое взрывается. Также взрывается эго человека, когда он рисует, рисует и переполняется чувством гармонии, удовлетворения, любви. Но металл позволяет свое эго удержать, создать более строгие границы, в которых оно сохраняется и укрепляется. То есть металл позволяет создать более крепкую конструкцию, которая способна выдержать давление жизни. Когда вы рисуете элемент металл, можно нарисовать кристалл. Кристаллы имеют четкие грани. Их острота говорит о конструктивности, жесткости. История о растущем кристалле, об элементе металл. И оказывается, что когда мы говорим о металле, то дело вовсе не в железе, не в меди и в чем-то еще, не в каких-то специальных металлических элементах, но в строгости формы, конструкции. Конструкция кристалла очень красивая. Она построена на четкости граней, на остроте плоскостей. И каждая плоскость — это плоскость мышления. Я бы сказал, топос. Топос — это пространство. Мы занимаемся пространственными практиками. У нас есть пирамида развития, идея парадигмального анализа. Топос — это нечто, что связывает смыслы. Любое содержание речи без топоса принципиально не имеет значения. Например, нет смысла говорить о власти, если мы не понимаем, о какой стране и какой культуре, о какой эпохе и какой ситуации идет речь. Нет смысла говорить о науке, если мы не понимаем, какие времена, какое приложение и какой смысл несет эта наука. Больше даже не смысл, а задача, потому что наука, в общем-то, придумана под задачу. В последнее время гуманитарное общество набрало достаточно сил, чтобы спорить с наукой о смысле жизни. 100 лет было тотальное увлечение наукой, но наука — это теория приложения философского знания к технике. Наука стала говорить о смысле жизни и искать истину. Люди науки очень кристалличны, очень последовательны и могут построить свою речь, собрать аргументы, представить тезисы, обосновать что угодно. Они умеют работать с возражениями, в отличие от людей огня, пламенных комментаторов, которые говорят о душе, помнят о любви и спорят о чувствах. Люди науки намного более сухие. Еще люди металла — это люди дисциплины. Они управляют таймингом. Это управленцы, тайм-менеджеры, потому что без тайминга нет бизнеса. Все остальное в бизнесе может быть различным, но тайминг в любом случае принципиален. Соответственно, это люди воли, власти. Я бы сказал, что это соль нашего общества, люди, которые обеспечивают общее благосостояние. Больше всего налогов платят люди металла. Честь и хвала им, несмотря на то, что они жесткие, упрямые, мешают жить древесным креативщикам. Они не так легко поддаются плавлению любви. Легкий флирт не для них. Нужно много огня, много жара, чтобы разогреть металл, и он начал плавиться. Возраст металла — 36-48 лет. Это самый активный возраст, возраст управления. В это время люди достигают пика своей карьеры. Они еще достаточно молоды, чтобы работать активно, но системно, ритмично. Ветер, огонь спонтанны. Земля потихоньку приводит нас к гармонии, а металл — это ритм, форма. Металл нужен там, где что-то следует сделать сильным. Например, женщины любят в мужчинах постоянство. Кому-то нужно закалить характер, а кому-то тело. Закаленное тело принимает много огня. Принять огонь — это свойство металла. Когда ныряешь зимой в полынью, потом выходишь босыми ногами на снег, а затем снова ныряешь, и так раза три. Сколько тепла появляется? Тем, у кого нет закалки, этого не понять. В земле тепло не раскрывается, на землю оно не действует. Огонь растворяется в безумном объеме земли, а кристалл держит форму. И тогда тепло работает с формой. Тепло не работает там, где нет формы. Человека, у которого нет формы, никто не любит. Если нет характера, то нет человека. Стало быть, и некого любить. В этом смысле металл — это характер. У каждого из нас есть сильные качества. Конечно, с точки зрения избыточности металла, человек становится упрямым, с ним трудно разговаривать. Металл, с точки зрения физиологии, — это болезни толстого кишечника и легких. Болезни легких — одно из следствий упрямства, отсутствия гибкости. Трудно дышать, когда ты упрям, потому что обстоятельства меняются, но этот человек, как люди науки или управления, продолжает гнуть свою линию, держать свою волю. Почему люди старшего возраста более подвержены легочным заболеваниям? Потому что у них металл проявлен сильнее, укоренен. Они знают лучше, как устроена жизнь, что такое хорошо и плохо. Они имеют сформировавшееся воззрение и характер. Речь даже не идет о том, насколько эти качества ценны и полезны. Но мы все знаем, что с людьми старшего возраста чуть труднее договариваться. Они говорят, что нужно проявлять гибкость, но у самих это не всегда получается, и не у всех. В металле есть закалка, когда происходит укрепление металла и хрупкости. Не дай бог волю свою отпустить, а есть отпускание металла. Это для него означает потерять кристаллическую форму, свои лучшие качества. Но как раз отпускание дает возможность трансформации. А что такое отпускание? Это медленное охлаждение. Быстрое отпускание — это закалка. Она делает металл крепче, а кристаллическую решетку жестче. В чем заключается работа с цветом у металла? Для меня лично это прежде всего серый. Но хочется также отыграть больше коричневого, внести больше состояния. Стоит себя спросить, а что я сейчас в себе кристаллизую? Ради чего я это делаю? Потому что когда мы вносим землю, она автоматически во всем хороша. Когда вносим огонь, тоже стоит спросить себя, ради чего это и где это нужно? Где нужно быть просто теплым, а где жару поддать? А уж в металле тем более нужно быть более осторожным. Потому что, работая с такой остротой и хрупкостью, важно понимать, где и с кем это уместно. Непреклонная воля намерения — вот металл, это свойство кристалла. Откуда у человека в принципе чувство вины? Все психологи подписываются под утверждением, что каждый человек несет из прошлого чувство вины. А возникает оно из-за нереализованных возможностей. Например, в школе тебе говорили «учись», а ты отмахивался, «да лучше я в футбол поиграю». Проходит лет 10, и тебя начинает глодать чувство вины на незнание английского языка. Чувство вины — проленивое «я». Ничто не дарит так чувство вины, как ленивое «я». Лениться вроде приятно, но потом куда девать это чувство вины? Мы придумываем отмазки про детство, что нас ругали, стыдили, в угол ставили, но это все про другое. Поэтому, когда мы говорим о безупречности намерений, речь даже идет не о том, чтобы быть идеалом, но о том, чтобы как-то включить волю своего намерения. Если я хочу, то хочу. Это не так, что сегодня хочу, а завтра есть возможность не хотеть. Сказал свое слово, и обсуждение этого уже выходит из повестки дня, не обсуждается второй раз. Отсюда возникает сила человека и уважение к нему. Это верность слову. Отсюда же понятие «честь». Это все о металле. Металл может окисляться чуть-чуть зеленым. Можно добавить еще зеленого цвета в композицию про металл. Это уже про старый металл, там, где вода скоро пойдет. В металле колористическая работа предполагает применение контрастов, подчеркивание чего-то. Спросите себя, на чем вы готовы настаивать, а что готовы отпустить. Зеленый цвет имеют медь, бронза, как и все мягкие металлы. Нейрографика — это волевой поиск настоящего. Если ты знаешь, что что-то не твое, то своим это все равно не назовешь. Если где-то сфальшивил, все равно себе не простишь. Поэтому искренность намерения в том, чтобы не позволять себе фальши, а если позволил, иметь волю исправить. Суть не в том, чтобы выжить, но чтобы кристаллизовать ценности. Важен постоянный мониторинг содержания металла. Нельзя просто так металл на открытом воздухе держать, подставлять солнцу. Много здесь условностей, особенно у дорогих металлов. Например, ртуть — очень странный металл, жидкий. За что я люблю нейрографику, что некоторые вещи приходят сами во время рисования. Тогда все, что угодно, становится уместным. Кстати, все драгоценные и полудрагоценные камни тоже относятся к элементу металл. Прозрачные и полупрозрачные камни — это ведь кристаллические решетки, а это абсолютный металл. Поэтому фактически правильно было бы сказать не металл, а кристалл. Основное его свойство — сухость, жесткость, но при этом ломкость. Металл, кристаллы ценны, и их не так много. Земли, песка много, а металлы все аккуратно по коробочкам лежат. Поэтому важно воспитать в себе волю, профессионализм, управленческую харизму. Дело ведь не в управлении корпорацией, но важно управлять собой. Поэтому управленческая харизма прежде всего про управление собой. Элемент — вода. Мы занимаемся тем, во что сразу не поверишь, что ненаглядно с точки зрения смысла. Но человек, по сути, существо гуманитарное, поэтому и вопросы, которые мы обсуждаем, тоже гуманитарные. Всегда в человеке существует что-то, что определяет его жизнь, и это лежит за пределами любой науки. Например, какая наука может измерить понятие страдания? Боль можно измерить, давление можно измерить, а состояние как можно измерить? Кто-то скажет, что можно посчитать гормоны, но разве это про любовь? Смерть как можно измерить? Смерть — это там, где заканчивается наука. Дальше мерить нечего, но после смерти только все начинается. Вода — это последний элемент цикла. Этот элемент говорит нам о глубине, о пространстве, где происходит жизнь. Вода — это, с одной стороны, неопределенность, а с другой — мудрость. Вода в критической форме — это страх. И на фоне страха — это критика. Состояние воды — это состояние предельной завершенности, а предельная завершенность и есть смерть. Вода в том числе материнская энергия, потому что все вышли из воды в прямом смысле, это околоплодные воды. Вода — это первая стихия, с которой знакомится человек в целом. В то же время биологически мы все вышли из воды. В этом смысле вода — это мать всего живого на Земле. Без воды — все просто отсутствовало бы, это была бы еще одна горящая или просто каменная планета. Тема воды — полевая, так как у воды как таковой нет формы. Если огонь привычно изображают в виде языков пламени, а ветер в виде дерева, то когда рисуем воду, что можно изобразить? Если рисуем воду в емкости — то это все равно будет рисование графина, стакана и другого сосуда. А у потока нет ни границ, ни начала. Поэтому вода в нейрографике — это линии поля. Линии поля — это уже разговор о Вселенной, о могучей Вселенной, о трансперсональной. А еще воду рисуют как каплю. Вот противоположные масштабы — линия поля, волна, прибой и капля. Я очень люблю духовную метафору. Когда капля растворяется в океане, это как душа человека соединяется с душой мира. И когда мы хотим работать с темой воды, то нужна настройка на духовный лад. Я верю, что все люди духовные, даже атеисты. Наука — это форма религии, когда человек верит в отсутствие Бога. Если человек верит в отсутствие, можно рисовать просто воду. На мой взгляд, воду стоит рисовать как что-то духовное. Самость — это самый глубокий уровень психики. Дальше — только бесконечность, безграничность, тотальная любовь. Любовь с точки зрения абсолюта, самости, читается как сумма всех пяти элементов. Любовь — это гармония элементов между собой. Поэтому я предлагаю рисовать воду как некоторое погружение в живое, в глубину человеческого восприятия, мировоззрения, потенциала. Наша Земля — голубая планета, ее нельзя не любить. Это жемчужина, в которую помещается человеческое «я». Вода имеет кристаллическую форму, и рисовать ее можно через форму снежинки. Но сейчас лето, и мне больше нравится поток. Поэтому я выбираю форму капли, внутри которой появляется мандала. У нас есть композиция «Атом реальности». Это своеобразная мандала. Это круг. Для меня в этом круге с одной стороны планета с ее океанами, которые смотрятся очень нейрографично при взгляде из космоса. С другой стороны, это целостность души, которая содержит в себе некоторую мудрость. Каждый человек так или иначе верит в свою мудрость и обращается к ней. Мудрость — это глубина, а глубина не может подвести. Высота может подвести, с нее можно свалиться, а если ты ушел в глубину, то это звучит как «не беда». В человеческой этимологии, если ты остался на глубине, то это не беда, но скорее даже счастье, что ты можешь оставаться и жить на глубине. Это находка. И если у тебя такое получается, то, возможно, тебе в жизни повезло. Быть на глубине — чарующее чувство. Сама практика погружения замедляет дыхание и движение. Человек ведь не приспособлен там жить, и на глубине даже 3 метров, а уж тем более 30, он чуждое существо. Его никто не замечает, а значит, не боится. На Земле уже практически нет места, где человека кто-нибудь не боится. Даже в лесу есть чувство, что деревья как будто проверяют тебя. Море и его глубина — это история об абсолютном умиротворении. У человека там пропадает агрессия. Он там не царь зверей, но существо беззащитное, гость. В лесу человек мало чувствует себя гостем. До встречи с дикими животными он везде чувствует себя хозяином. Вода — это мудрость, она синяя, темная — это глубина. В линиях мы набираем глубину нашего бытия. Она у всех разная. Глубины, воды, мудрости не должно быть слишком много. Вода гасит огонь. Большая замудренность гасит жизнь, гасит горение души. Есть люди, у которых философии много, а мудрости нет. Чем отличается мудрость от философии? Философия — это любовь к слову. Когда ее слишком много, она гасит мудрость. Кто-то даже превращает философию в науку, погружаясь в нее с головой. Это делает человека оторванным от жизни. Некоторые философы даже размышляли на тему, что неплохо бы вернуться к жизни. А мудрость — про знание жизни, про наблюдение жизни, про природу жизни. Поэтому, когда мы говорим про самость и рассматриваем антропологические свойства, качество сознания, какие чувства стоят за элементами, как элементы соотносятся между собой, из этого вырастает философия жизни. Существуют 2 школы мышления — метафизическая и диалектическая. Метафизика — это когда мы говорим, что есть некая идея, модель, которая описывает мир целиком. И тогда через полную рамку описания мы готовы говорить, что этот предмет или объект находится в совокупности с другими объектами. А есть диалектический подход, когда мы говорим, что не знаем, как это есть, и поэтому давайте это исследовать и строить умозаключение. В метафизике умозаключений нет. Там у человека есть свое место в жизни и есть идея о его происхождении. В диалектике такого нет. Диалектический подход интересен тем, что он позволил человеку создавать свой вымысел. Метафизика говорит, что человек — часть творения, сумма элементов, ничего выдающегося. Но в то же время удивительно то, что человек — это единственное существо, в котором соединяются все пять элементов в гармоничном виде. Это единственное существо, которое способно любить, пережить просветление и обладает качествами сознания. Когда наша капля души полностью заполнена линией, хорошо ее связать с линиями поля, которые идут через весь рисунок. Мудрость рисования воды в том, чтобы уйти от слов и создавать красоту в молчании, отдаться сознанию, мудро позволить вещам происходить. Что такое мудрость? Это принятие того, что происходит. Принятие — это категория мудрости, построенные на реальных феноменологических обстоятельствах решения, тоже мудрые, или решения, выстроенные с учетом пяти элементов. Нейрографическое прикосновение к элементу дает возможность его пережить относительно своей темы. Мудрость всеобъемлющая, поэтому здесь тему можно даже и не задавать. Какую бы тему мы ни задали, она все равно будет связана со всем нашим сознанием и всем организмом. Поэтому глубина, ширина и чувство меры — вот что может быть заложено в рисовании воды. Взаимоотношения между элементами. Можно сказать, что один элемент является родственным для другого. Есть отношения мать и дитя. Например, зеленый цвет по отношению к красному является материнским, синий — цвет детства относительно коричневого. Между элементами, кроме порождения, существует еще драматургия угнетения. Она начинается там, где существует конфликт. Здесь она существует в образе звезды. Дерево угнетает и разрушает землю своими корнями. Земля впитывает воду, вода гасит огонь, огонь плавит металл, металл рубит дерево. Мы получаем систему поддержки и систему конфликта. Предыдущий элемент питает и поддерживает следующий. Каждый последующий чувствует себя хорошо с предыдущим, но конфликтует с тем, кто находится через один. В этом смысле ветер, как элемент, конфликтует с землей. Вся человеческая проблематика — это земля. Ветер агрессивно относится к земле, он все время ее поджимает, рассеивает ее. А что такое земля? Это остывший пепел. Ветер всегда гонит землю по пространству. Земле всегда рядом с ветром не очень хорошо. Земля конфликтует с водой и относится к ней достаточно агрессивно. Земля способна впитывать в себя воду. Сколько воды на землю ни налей, вся она исчезнет там. В свою очередь, вода агрессивно относится к огню, гасит его. Конечно, это не очень однозначно. Например, если воды мало, а огонь большой, то вода быстро испаряется. Точно так же можно, конечно, и водой из шланга сколько угодно залить землю в маленьком цветочном горшочке. Это вопрос масштабов. Как на островах в древности образовалась земля? Ветер приносил. Вроде бы ветер распыляет землю, но с другой стороны где-то она оседает. Поэтому какая-то гармония между ними все равно существует. Огонь плавит металл. Тоже не всегда так бывает. Иногда не хватает нужной температуры. Металл очень крепкий, структурный элемент, и надо очень много огня, чтобы расплавить металл. Но огонь бывает разный. Например, огонь ребенка может легко расплавить металл отца. Когда металл хочет изменить свою форму, он начинает разогревать тепло в себе. Если кому-то не хватает собственного тепла, то он становится зависим от другого человека. Иногда потребность в любви — это форма потребности к изменению формы металла. Металл рубит дерево на дрова, уничтожает его. Это очень жесткая позиция. Возможно, есть металлы, которые во взаимодействии с деревом могут повредиться, или дерево может быть очень твердым. Но даже если болванкой из мягкого металла бить по дереву, она, конечно, изменит свою форму, но и дереву тоже будет плохо. Жизнь начинается вместе с деревом, и металл больше других элементов ей угрожает, а заканчивается жизнь на уровне воды. Есть звезда конфликта, а есть круг порождения, и этот круг принципиально организовывает систему переходов и поддержки. Интересно то, что в теле все эти элементы представлены энергетическими меридианами. С ними связаны определенные органы. Энергия перетекает из меридиана в меридиан. У каждого элемента есть свои 4 часа в сутки, которые они отрабатывают. Началом служит всегда предыдущий уровень. Все в нашей человеческой жизни начинается с воды. Из того, что что-то останавливается, мы берем силу. Например, продал квартиру, получил деньги на покупку новой. Процесс начинается с воды. Она создает дерево. Жизнь начинается из-под воды. Вся биологическая жизнь на Земле произошла оттуда. Вот почему иногда хорошо вернуться под воду, хотя бы раз в день в душе. Дерево вырастает и разгоняет огонь. Ветер раздувает огонь. Дерево является топливом для огня. В этом смысле ветер служит огню. Он задает историю о продвижении огня. Если закрыть доступ воздуха к горячему предмету, он остынет. Огонь прекращает свою жизнь. Ветер — это то, что родит огонь. Огонь, в свою очередь, создает землю. Когда что-то сгорает, то превращается в пепел, в землю. Огонь поддерживает землю, а не ветер. Так устроены отношения. И вроде бы если ветер помог огню, то имеет право просить у него помощи, но огонь помогает тому, с кем ветер борется. И с точки зрения человека это как-то несправедливо, но Вселенная не знакома с этим понятием. Справедливость в крайней форме — это психиатрический диагноз, а Вселенная по определению здоровая. Поэтому такие вещи даже не рассматривает и говорит: раз это так, значит так. Земля, в свою очередь, правильно относится к ветру. Если ветер подавляет землю, то есть дерево входит корнями в землю и впитывает элементы и влагу, то земля отдает часть своих сил металлу. Земля родит металл, который, набирая силу, начинает подавлять ветер, дерево. Так возникает некоторый баланс, тогда ветер становится меньше, и земля снова восстанавливается. Вся эта система постоянных изменений все время находится в динамике. Металл — это идеальная поверхность для конденсации воды. Чтобы получить воду, достаточно забыть на свежем воздухе на всю ночь до утра что-то металлическое. Металл родит воду, дает возможность ей существовать, конденсирует ее. Все жизненные процессы находятся в ситуации, когда одно поддерживает другое. Выбирать цвета поэтому надо аккуратно. Но даже когда мы выбираем их спонтанно, то все равно ориентируемся на эту систему. Идея элементов очень духовная. Это самость человека. Для нас важна свобода выражения своего бессознательного. мы художники, нам это легко. Инь-ян. Что такое ян? Ян — это начало, импульс, первые признаки. Это временное, случайное, резкое, быстрое, острое. То есть это то, что случается впервые и случайно. Если оно повторяется раз за разом, то перерастает в инь. Инь — это постоянные признаки. Регулярно, системно, часто, долго, хронически, постоянно, плавно. Мужские качества — янские. Женские — иньские. Ян — свет. Инь — ночь. Если говорить про линии, то ян — это резкие линии, импульсивные. Более плавные линии — это инь. Когда я рисую быстро и резко, то выплескиваю янскую энергию. Рисование медленное и внимательное — это выражение иньской энергии. В зависимости от того, какую модель мне нужно решить, может быть важно и то, и другое. Чтобы излечить инь, например, хроническую болезнь, надо пройти через ян. Если посмотреть на человеческую жизнь целиком, то следует знать, что каждый элемент живет 12 лет. Делим каждый элемент пополам, и тогда получается, что первые 6 лет жизни — ян — дерево, вторые 6 лет — инь — дерево. Давайте скажем так, у каждого дракона есть голова, ян, обращенный наружу, и внутренняя часть — инь. Ян — это экспансия, движение вперед, инь — сохранение, питание, постоянство. Первые 12 лет — это детство. С рождения до 6 лет — ян — дерево. С 6 до 12 — инь — дерево. После этого дети меняют свой темперамент и становятся подростками. Подростковый период — это критическое время. Подростки могут замкнуться в себе, если ранее у них что-то было не так. От 12 до 24 лет люди живут в элементе огонь. Это время страстей, чувств, время огня. С 12 до 18 лет — ян огня, с 18 до 24 — инь огня. От 24 до 36 лет человек проживает элемент земля. От 24 до 30 лет — ян земли. От 30 до 36 лет — инь земли. От 36 до 48 лет — металл. От 36 до 40 лет — ян металла. От 40 до 48 — инь металла. От 48 до 60 — вода. От 48 до 54 — ян воды. От 54 до 60 — инь воды. И весь этот цикл от рождения до смерти занимает 60 лет. Конечно, жизнь может быть и длиннее, но цикл, полный круг, составляет именно 60 лет. Это один оборот человеческой жизни. Это связано с наблюдениями за звездами, с астрологией. За 60 лет происходит целый набор превращений. Жизнь появляется, она ярка. Интересный момент наступает, когда заканчивается жизненный цикл. Есть возможность благополучно его завершить и умереть, или перейти на следующий круг развития. После 60 лет люди часто впадают в детство, снова становятся подвижными, любопытными, смешливыми. После 60 начинается новый круг жизни. Принято говорить, что первый круг органический, а второй — культурный. То есть на первом круге мы выполняем биологическую программу жизни, а на втором — культурную. Смена темперамента внутри элемента происходит более-менее мягко, а между элементами сложнее. Когда человек переходит от возраста, например, ветра, к огню или в целом от одного элемента к другому, что случается? Возрастные кризисы, Они предопределены. Кризис случается, если время перехода наступило, а человек к нему не готов и не принимает свой новый темперамент. Смысл в том, чтобы прожить в одном элементе энергию полноценно и с ней перейти в другой элемент, накапливая качества, которые лежат в каждом состоянии. А если человеку не дают эти качества познать, накопить, освоить, то следующее состояние является для него неполноценным. Кризис перехода от ян к инь тоже существует, когда янская природа становится постоянной. Нам важно влиять на состояние ума, эмоций и тела. Это касается жизни любой системы, будь то бизнес, семья, что-то еще. Каждые 6 лет меняются характеристики человека, поэтому сама идея человека о постоянстве наивная, потому что к изменениям толкает сама система жизни. Нет ничего более травмирующего, когда человек стремится быть таким, как он хочет, вместо того, чтобы стать таким, как предлагает Вселенная, его возраст и его система. Здесь есть опасности и ограничения. Вначале мы говорили, что Абсолют проявлен в человеке в 3 ипостасях — эмоциональной, ментальной и телесной. Каждая из них имеет 5 форм выражения, которые связаны между собой. Это очень важно. Получается, что эмоциональные состояния связаны с ментальными. Они же отражаются на физическом теле. Поэтому в восточной медицине говорят, что сознание — определяет состояние физического тела. Когда я планирую какие-то длинные программы, бизнес-тренинг, то всегда учитываю эти модели. Что произойдет дальше? В середине пути всегда начинается смута, встреча ясности с неясностью. Нельзя перейти в ясность, не накопив неясность. Звучит как тавтология, но в этом мудрость. В середине пути всегда возникают сомнения, и ясность возникает тогда, когда мы эти сомнения преодолели. Не бывает так, чтобы не было сомнений. Ранний ян, поздний ян, ранний инь, поздний инь. Мы рисовали круг и в нем линию, обозначающую движение. Одна половина этого круга — инь, а вторая — ян. Мы разделяем весь процесс на 5 частей. Первая часть — ранний ян, он только набирает силу. Вторая часть — огонь, это максимальный ян. Здесь он набирает силу в полный рост. Это энергия любого процесса, влюбленность, обучение, бизнес. Все начинается с раннего ян. Потихонечку набирается энергия. Вторая часть — развивается энергия. Третья часть — земля. Здесь практически уравновешены обе энергии — инь и ян. Затем начинается спад активной янской энергии. Начинается ранний инь. Нарастает стабильность, постоянство, понимание. Вода — это развитый инь, когда наконец-то мы приходим к глубине, к мудрости. И так идет любой процесс. Инь и ян в цвете. Светлые, легкие тона — это ян. Темные, насыщенные — инь. Чем глубже тон, тем сильнее инь в цвете. Например, в красном цвете — нежно-розовый, девичий, тонкий — это ян. Когда мы добавляем пылающего красного, аж до бордового, то это уже инь огня. В зеленом — нежно-салатовый ян, хаки — инь. В желтом — лимонный, светлый — это ян. Охра, оранжевый цвет — это инь. Точно так же в остальных цветах. Элементы и тело человека. Янские органы — полые, такие, где есть движение. Иньские органы — все плотные. У человека есть 5 типов полых органов и 5 типов плотных органов. Янские полые органы. Дерево – желчный пузырь. Огонь – тонкий кишечник. Земля – желудок. Металл – толстый кишечник. Вода – мочевой пузырь. Иньские плотные органы. Дерево – печень. Огонь – сердце, земля – селезенка, поджелудочная железа, металл – легкие, вода – почки. За каждым элементом существуют не только органы, но и системы. Дерево – сухожилие, все, что связано с движением. Огонь – кровеносная система. Земля – ткани, эндокринная система. Вопросы похудания или, наоборот, набора веса решаются на элементе земля. Металл – кожа и волосы, вода – скелет. К огню относится еще кое-что, еще одна пара, больше связанная с мозгом. Это перикард, оболочка сердца, и так называемый тройной обогреватель, спинной мозг. Они отвечают за энергию, жар и за весь организм в целом. Работа перикарда и трех обогревателей является следствием баланса всех элементов между собой. Эмоциональные свойства системы. Детский возраст, движение, дерево, патология эмоциональная, желчный пузырь, раздражение, печень, гнев. Люди с заболеваниями печени – это те, у кого сдержано движение. Если человеку сдерживать движение, то на уровне ян он становится раздражительным. Когда он вырастает, и ему кто-нибудь говорит «давай во имя движения что-то сделаем, будем двигаться вперед», то у него в ответ возникает раздражение. Основное свойство огня — эмоции. Основное здесь — радость. Янская форма с 12 до 18, вспышки смеха и тому подобное — это движение в сторону любви. После 18 уже появляются устойчивые интересы. Радости и коммуникации приобретают более стабильную форму. Это очень коммуникативный возраст. Это взаимный интерес и радость общения. В янской форме патологии гипертрофированная радость, ненависть. Она появляется, когда человек не находит своего интереса в жизни. Это приводит к заболеваниям крови и кровеносной системы. Это люди с избытком огня, с варикозным расширением вен. Варикоз – избыток иньского тепла. Земля – это сознание. Основная эмоциональная патология – тревожность. Янская тревога открывается в желудок, иньская – в селезенку и поджелудочную железу. Положительное свойство – покой. Металл – воля. Патология металла – все виды печали, грусть, обиды, ревность, жалость к себе. Такие люди очень обидчивы, но, правда, и отходчивы. Положительное свойство – воля, структурированность. Это стоические люди. В этом возрасте часто приходят на руководящие посты. В этом же возрасте – догоняют все виды проблем из предыдущих периодов. Металл хрупкий, его легко сломать, разрушить. Если говорить о заболеваниях, то в периоде металла они начинают проявлять себя автоматически. Эмоциональное свойство воды — принятие. В янской форме патология — испуг, в иньской — страх. Болезни почек, болезни скелета — это страх. Страхи заставляют людей этого возраста мерзнуть даже когда тепло. Интеллектуальные свойства системы. Интеллектуальные свойства задают жизнь всей системе. Ментальные свойства дерева — оригинальность, быстрая или частая смена интересов, любопытство. Здесь есть сверхподвижность. Эти свойства подавляются металлом. Обычно это люди возраста бабушек-дедушек. Не туда пошел, не то делаешь и так далее. В этом периоде негативные эмоции равнодушие, раздражительность, интеллектуальное негативное свойство, рассредоточенность. Интеллектуальное свойство огня — интерес. Если в возрасте до 12 лет ребенок стремится как можно чаще и больше менять свои увлечения, то после 12 лет уже появляются определенные пристрастия и начинает формироваться устойчивый интерес. Патология здесь — равнодушие. Далее приходит осознанность и ясность. Это земля. Это интеллектуальное свойство покоя. Душевный покой царит в воде, а первая осознанность приходит в возрасте земли, 24-36 лет. Это время, когда люди начинают что-то понимать, куда попали. Конечно, все люди разные, но в основном делают инстинктивные действия. Сначала, в первые 6 лет этого периода, происходят первые вспышки ясности и осознанности. Это ян земли. Далее это становится уже более постоянным. Это инь земли. Если осознанности нет, то что происходит на уровне эмоций? Возникает тревожность. Это самый популярный сейчас вид эмоций. К ним приводят сомнения, которые являются патологией земли. Связано это с большим количеством изменений в окружающей политической, экономической среде. Это больше относится к людям Европы, Америки, России. Отсюда всплеск потребности в экзистенциальной психологии, философии. Интеллектуальные свойства металла — воля, постоянство, мужественность, стойкость, бесстрашие. Люди металла могут смотреть в глаза очень тяжелым вещам. Негативные свойства — упрямство. Очень часто бывает «надо», но очень немногие люди в этом состоянии чувствуют себя комфортно. Упрямство и варикозное расширение вен очень связаны. Что такое избыток иньского тепла, варикозное расширение вен? Это недостаток иньского металла. И здесь возникает избыток янского металла. Его можно уравновесить металлом иньского действия. Янский металл — это упрямство, когда человеку что-то говоришь, а он упрямо против. Постоянство — это иньская способность. И тогда вопрос, где граница моего постоянства и в каком контексте я его реализую? Янский металл угнетается или компенсируется янским огнем. Самое страшное про бизнес. Когда ты много вложил, но в какой-то момент пропала уверенность, любопытства нет, сплошные сомнения и тысячи мнений вокруг, как тебе поступать верно. И это время ошибок. То же самое в семье. Основная идея — сохранять покой. Металл приходит не потому, что ты такой, а потому, что время пришло. Главное — дождаться этого времени, дать возможность структуре образоваться. Что такое структура? Это детали. Наше дело не многозадачность организовать, но создать структуру сознания. Структура появляется, когда создаются связи коммуникаций. Интеллектуальное свойство воды — мудрость, глубина. Негативное — критичность. Когда у людей не хватает глубины, они компенсируют это критикой. Критичность убивает радость и любовь, поэтому вода разрушает огонь. Люди этого возраста разрушают людей возраста огня, угнетают свободную любовь. Вода — это еще символ знания. Кому-то это покажется похожим на фантастику, точнее сказать, это метафизическая фантастика, и на этом стоит вся медицина и интеллектуальное развитие системы. Медицина, восточная и западная, это завершенный свод знаний, который говорит о том, какой человек. Когда есть завершенный свод, он становится эзотерическим. Поэтому сочетание ментальных свойств и телесных проявлений Это уже модель психосоматических взаимоотношений. Это то, что очень сильно волнует людей, потому что первопричиной является сознание. Как применить цвета в нейрографическом рисунке, например, в теме взаимоотношений? Встречаются два человека. Он, например, янское дерево, она — янская земля. Ей почему-то с ним интересно. Он выглядит солидным, взрослым, влияет на нее, воспринимается ею как некий авторитет. Он чувствует себя рядом с ней возвышенно, хорошо, потому что дерево всегда угнетает землю, а земля как будто бы помалкивает. Но когда это влияние становится очень сильным, то земля начинает возмущаться. Что делать им в этих отношениях? Какую стратегию избрать, чтобы стало все гармонично? По цвету вроде бы все симпатично, он зеленый, она желтая. Можно добавить в эту систему красного цвета, огня, который частично заберет на себя энергию дерева. Оно начинает задыхаться в этом огне, и если еще добавить к земле огня, то она начнет чувствовать поддержку. В этом случае дерево может через огонь передавать земле позитивную энергию, и тогда дисбаланс в отношениях несколько уменьшится. Можно сюда еще добавить синего, тогда дерево будет чувствовать поддержку, а земля в это время чувствует покой, потому везде, где есть синее, земля думает, это то, что она может спокойно впитать. Можно выбрать в друзья человека воды, который будет поддерживать дерево и успокаивать землю. Например, еще им неплохо жить на берегу реки. Можно в этом рисунке сделать линии поля синими или красными. Здесь цвет приобретает определенный смысл, и с помощью цвета мы начинаем решать какую-то ситуацию. Когда система работает хорошо, и энергия двигается во всех органах, то появляется еще один элемент. Связан он с энергией жара и ведет к состоянию любви. Безусловная любовь возникает тогда, когда вся система находится в балансе. Почему Землю ставят в центр? Потому что Земля — это покой. Когда человек находится в ясности и покое, и работает вся система, то он переживает состояние любви. Поэтому первая идея — проверять себя на интеллектуальные свойства и развивать недостающие. Например, если вы давно ничем оригинальным не занимались, то пора. Нейрографика точно добавит оригинальности. Если люди бесят друг друга, значит, у них нет свободы движения. Не хватает оригинальности, творчества. Ветер в том числе — творчество. В отношениях в этом случае не хватает творчества друг для друга или свободы самовыражения. Если есть раздражение, возьмите зеленый маркер и дайте выход этому чувству. Рисуйте какие-то штуки, напоминающие линии ветра. Дайте ветру выйти. Постепенно линии станут более плавными. По симптоматике можно определить, в каком периоде находится система. Например, если определили, что бизнес слишком кристаллизован, описаны все бизнес-процессы, все знают, куда идти и прочее, то система находится в элементе металл. Что это значит? Что ей осталось жить совсем недолго, плюс один период. В этом смысле период воды для бизнеса — это время максимальной капитализации и продаж или капитализации и перестройки. Линия в элементах. Применение идеи о пяти элементах в нейрографическом рисунке. Принцип пяти элементов действует во всем. Когда мы говорим о линии, то по сути говорим о движении. Это движение маркера, кисти руки. И если мы работаем с линией, то спрашиваем себя, А как я буду двигать ту или иную энергию? Дерево. Это очень активный элемент. Ветер всегда находится в движении. Он стремительный. Линия ветра ломаная, вертикальная. Причем здесь важна скорость рисования, потому что речь идет о движении в целом. Дерево — это стремительный рост. Ветер непосредственный, как ребенок. Ритм является его чертой. Это не плавная линия, это пульсация. Огонь. Если дерево — это ян, движение, то огонь — это уже кульминация жизни дерева. Он очень быстрый и неуловимый. В этом смысле линии огня — это такой мазочек. Ничто не выражает огонь так, как языки пламени, искры, которые разлетаются. Если дерево — это линия, которая растет наверх, то огонь — это лепесток, мазок. Важно понять, что огонь — это кульминация ян. После огня система жизни входит в более стабильную форму. Земля — это центр, середина, основной покой. По большому счету, земля — это стабильность. Если бы я рисовал систему Земля, то создавал бы ее из квадратов. Но она выводится спокойно, структурно. Это наши круги. Здесь нет прямого штриха. Это то, с чего мы начинаем и что фиксируем. Это предельная фиксация, шестой пункт алгоритма. Земля — это круг. Есть ли у Земли штрих? Нет. Земля — это закрашенная фигура. Можно сказать, что стабильность нам придает ощущение формы. Меня часто спрашивают, зачем нужна фиксация? Затем, что на картинке появляется законченная форма. Как только она появилась, сразу приходит ощущение покоя. Пока фигура не выделена, у нас продолжается процесс. У нас либо дерево, либо огонь. То есть все время что-либо происходит. Можно говорить, что Земля — это очень равномерное закрашивание, где практически не видим темперамент штриха. Треугольник — тоже фигура, но он больше про огонь, если мы пытаемся придать смыслы фигурам. Металл — это возрастающий инь. Что такое металл? У него есть определенные свойства конструкции, есть свойство плавиться. Теоретически, нейрографика — очень металлическая штука. Это связано со структурами, композицией, приобретением состояния сильного характера. Что такое плавление? Как оно происходит? Мы рисуем фигуру и начинаем ее нейрографировать. Она как будто начинает плавиться. Все, что плавится, имеет очень нейрографичную форму. Никто никогда не угадает, как по форме будет плавиться металл. Поэтому нейрографирование — это по большому счету свойство металла. Мы вызываем плавление. Это говорит о том, что в металле есть ощущение тепла, потому что плавится он в состоянии тепла. И если Земля — это форма, то металл — это расплавленная форма, когда металл приобретает текучесть. Фиксация тоже металл, даже больше — это смесь земли и металла. Сама идея стабильности, структуры, композиции заложена в металл, потому что металл в том числе — это кристаллическая решетка. А что такое любая структура или композиция в целом? Это создание кристаллической решетки решения, представления о жизни. Поэтому композиция — это металл, нейрографирование — плавление. С этой точки зрения нейрографика и нейрографирование — это способ перевести все в состояние твердой формы сознания. Мы придаем нашим темам и композициям ощущение металла. Заявление «я знаю» утверждает жизнь. Вода. Линии поля больше всего похожи на линии воды. Это предел инь. Вода антипод огня. Огонь — это резкая штука, вода — это холод, постепенность, неторопливость. Дерево рисуем резко, быстро, а линии поля — это линии воды. Когда мы к ним переходим, то картинка уже переходит в стадию воды. Это пятый пункт алгоритма. Линии поля, завершение цикла, они текучие, амплитуда у них другая. Вода происходит из металла. Она синяя, черная. Если уж говорить про штриховку, то это больше что-то похожее на саму линию воды. Это не резкий штрих. Нейрографирование, архетипирование — это металл. Четвертый этап. Вода — завершение линии поля. Пятый этап. Третий этап — устойчивая композиция. Второй этап — набросок. Произведение — это производство рисунка, прогон темы по всем элементам. Начать с ян и закончить инь, чтобы все свойства жизни были включены в нашу тему через цвет, линии и движение алгоритма. Это очень мудро придумано, чтобы не быть категоричным в принятии решений и формировании впечатлений. Штрих при заполнении фигур. Если у меня стоит задача заштриховать фигуру, то я бы это сделал металлической линией, то есть пронейрографировал бы линией плавления. Если стоит задача заполнения пространства штрихом, то лучше все пронейрографировать. Это ведь красиво. Нейрографика — это количество линий, и чем их больше, тем больше мы привлекаем энергии. Посмотрите на мозг. Нет никакой системности в том, как прорезают извилины мозг. Извилины — это абсолютно нейрографичная штука.